Итак, мы начинаем с того, что завершаем тему предыдущую. Если у вас по ней есть вопросы, пока не поступило ни одного, значит, я буду следовать вперед. Сегодняшняя тема, которую мы начали в прошлый понедельник, она во многом раскрывает многие секреты медической педагогики, принципов воспитания, которые могли бы облегчить не только отношения с детьми, но и их дальнейшую жизнь, и их, всякие их отношения в течение жизни с кем бы то ни было, с близким, родственником, подчиненным и так далее. То есть, делали бы их гармоничных. То есть, мы говорили о том, что в детстве мы проявляем негативные эмоции обычно в самые неподходящие моменты, правильно? Это факт. Дети, они отличаются этим, что они склонны проявлять негативные эмоции, то есть капризничать, выражать гнев, впадать в уныние и плакать, что я ничего не хочу, никуда не пойду. Да. Самый неподходящий момент тогда как раз, когда надо идти, или когда не надо плакать, или когда надо сидеть спокойно. Да. И поскольку это происходит, такие моменты очень неподходящие, да? Очень-очень редко мы слышим, чтобы нам кто-то сказал, что наши эмоции хороши. Ну, например, вы раскапризничались посреди, или ваш ребенок раскапризничался посреди жаркого, душного супермаркета, где много, ну, движение, суета, из одного отдела в другой, мама что-то мерит, она берет. Ей надо это купить, у нее единственный выходной, ей надо это получить. Вдруг ребенок начинает хныкать, виснуть на руке, идти медленнее, так что все время надо подтягивать, да? Дети так проявляют свое, ну, как бы такое, да? Мамы знают, да? Что-то просить, я сейчас пить хочу, когда пойдем домой, несмотря на то, что мама объяснила, какую-то временную назвала, какую-то величину, но она ребенку, поскольку ничего не говорит, как бы, она, ну, он ничего этим не может измерить. Например, скоро пойдем, мама говорит, это означает, что сейчас не пойдем, а когда пойдем, никто не знает. Скоро резиновая, даже это резиновая, или даже если 15 минут, но ребенок маленький, он чаще всего не очень. Он, может быть, понимает, что такое 15 минут, но у него ничего не мерится, все равно это очень долго. Для него надо сейчас пойдем или не пойдем, и я буду хныкать, вот и все. Минуты ничего не решает, да, согласны? И представьте, в этой ситуации вы говорите своему ребенку: ну, похнычь, это очень хорошо. Я была на семинаре, не так, что издевательски, хнычь, да, всех не перехнычешь. А, ну, похнычь, давай сядем, похнычем немножко, давай покривляемся, давай, похныкай как следует. Давай, сядь на пол, посиди. Я себе рядом сяду, посижу. Да? Не в издевательском ключе, конечно, а так именно, как бы, состраданием, да. Дать ребенку пережить эти эмоции. Ну, мы не можем, это универмаг, правильно? Во-первых, это супермаркет, во-вторых, время в обрез, да, скоро муж должен подъехать забрать, он с работы едет или там. Автобус должен быть скоро, понимаете? Мы не можем, по обстоятельствам не можем, поэтому мы говорим: хватит хныкать, не устраивай здесь концерты, что ты здесь устроил, еще можем подшлепнуть даже, так? Как вы думаете, какое впечатление, эмоции это хорошо или плохо у ребенка, если тебя отшлепали и затрясли, как поросенка, там, мама такая уже, дым из ушей. Конечно, и нам поэтому: сиди спокойно, я тебе сказала, ты можешь себя нормально вести в гостях? Кто эти фразы не слышал? Никогда или сам не говорил? Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не носилась или не носился по квартире, когда мы приходим в гости? Что ты хныкаешь, садись и ешь. Просто ребенок может на пустом месте, да? Или бывает, страх проявляет. Да? Надо идти к врачу, ему очень страшно, и мы не можем отложить, потому что нужно пройти всех врачей, чтобы устроить ребенка туда, или его отвезти в школу, или в садик, и он боится, и плачет, и не хочет. И мы говорим: все, хватит здесь, прекращай, взрослая девочка, начинаешь тут, или взрослый мальчик, трус белорус, на войну собрался. Что-нибудь такое. Негативные эмоции. Мы все время получаем как бы такое послание, да, такую установку. Не вздумай проявлять негативные эмоции. Кстати, поэтому мы и думаем с детства, что они негативные. Кто сказал, что они негативные? Они просто эмоции, но поскольку на них всегда так реагируют окружающие. И потом, когда мы вырастаем, мы начинаем думать, что проявлять негативные эмоции – это дурно, что это то, за что нас будут не любить. На самом деле нам необходимо научиться управлять, а не подавлять эти эмоции. На всех четырех уровнях, то есть на всех: гнев, страх, стыд, скорбь. Вместо этого мы подавляем их. На самом деле, чтобы завоевать расположение родителей, поскольку мы видим все-таки, что мы их раздражаем, и их настроение портится, это любимые наши люди. Говорится, что в каждом ребенке заложена, глубоко заложена тенденция, на самом деле, это секрет. Но это нужно где-то повесить в спальне или в таком уголке, где он не видит, ребенок сам. Что оказывается, в нем заложена глубокая склонность радовать родителей. Это, собственно, суть его жизни, на самом деле. Суть жизни ребенка – это как-то радовать родителей. Да? Другое дело, что у нас есть своя идея, как он нас должен радовать. В гостях, когда он шумит, когда мы идем к врачу, и он плачет, там еще что-то. Да? У нас своя идея, как он нас должен радовать. Поэтому мы бываем разочарованы и агрессивно настроены. И поэтому, чтобы завоевать расположение родителей, мы так делали, и наши дети так делают. Они подавляют свои эмоции. До каких пор могут, потому что это не всегда в их силах без конца подавлять. Тем более, что мы ужасно хлопаем в ладоши, когда видим, что ребенок подавил эмоции. Так? Мы сразу говорим: молодец, вот сейчас умница, понимаете? Обратная схема, абсолютно обратная тому, что способствует психическому здоровью. Полное уродство. Когда ребенок проявляет негативные эмоции, мы его ругаем. Когда он их подавляет, мы говорим: молодец, вот сейчас ты хорошая, смелая девочка. Вот, не стесняешься. Чего хорошего, что девочка не стесняется? Вот скажите мне, пожалуйста. Потом выросла. Бесстыжая ты! Смотри, как ты оделась. Ходишь, как с улицы Чака пришла, как будто бы. Всю жизнь говорили: не стесняйся, пойди, не стесняйся, скажи, не стесняйся, выйди, не стесняйся, станцуй, не стесняйся то, не стесняйся, боимся, закомплексованная. Соседка говорит: что это она у вас такая закомплексованная вырастет? Прошло 15 лет. Говорит: что это у вас дочка такая распущенная? Та же самая соседка говорит: что она так ходит, вообще такая, не знаю, так одевается и так ведет себя вызывающе. Так а как же одно? Так что ж, подавлять стыд вам или его подавлять и не стыдиться, делать вид, что все нормально, хорошо? Или все-таки стыдиться очень хорошо? В основном детей всех побуждают к тому, чтобы не стеснялся. Для мальчика тоже, кстати говоря, стыдиться не так уж и плохо. Если он такой запуганный, может быть, какой-то очень, не знаю, матери боятся, что он вырастет какой-то такой, за мамину юбку будет держаться. Но стыдливость совсем неплохое качество. Историки говорят, что спартанцы, древние спарты, то есть юные спартанцы, воины, они были стеснительные девушек. Чуть что, только заходил какое-то что-то, что, ну, как бы, какая-то неловкость. Они были могучими воинами, отважными, но в плане смущения тут же заливались краской, если что. Там где-то, если что-то, как-то он какую-то оплошность допустил, или заметно было, что он своими чувствами не владеет, как бы, как воин уже, как взрослый, да? Сразу раз, стыд такой, человек, лицо заливается краской. При том, что говорилось, что их, как бы, чувство их привлечь, имеется в виду сексуальное влечение или внимание в этом плане, было легче у каменной статуи, чем у спартанца, да, настолько обладали, ну, владели своими чувствами. Ну, вот это и было владение. А когда надо было стыдиться, они стыдились по уши, то есть действительно, что уши красные становились. Поэтому посмотрите, насколько уродливая картина в современной системе, как бы, воспитания. То есть она перевернута с ног на голову. «Не плачь, не реви», я сказал. «Что ты как девчонка ревешь? Ты не должен бояться». Почему я не должен бояться? Кто сказал, что я не должен бояться? Я и не могу не бояться, этот мир ужасный. Тут зубные врачи есть, собаки злые есть, мальчишки противные есть, девчонки есть мерзкие, которые в школе прохода не дают старшеклассницы. Всяких опасностей на каждом углу для ребенка, особенно когда он немножко подальше от семьи отходит в школу. Да, вспомните себя, сколько у вас опасностей было. Я боялся в детстве двух вещей. Бассейна. Я так сильно боялся, что, видимо, моя энергия, она сосредоточилась, и он разрушился, там теперь котлован. Но я думаю, что не только моя, это многих детей. Был удивительный бассейн «Радуга» такой советских времен, совершенно уникальное сооружение, но кто-то, наверное, там побывал. По крайней мере, с точки зрения 5-летнего ребенка, это было похоже больше на концентрационный лагерь почему-то. Не знаю, я до сих пор вспоминаю, думаю, интересно, вроде люди ходили, развлекались, бассейн. Но у каждого ребенка своя система оценок, свои импринты, свои впечатления с прошлой жизни. Поэтому то, что для нас кажется нелепым бояться, ребенок имеет право на свои страхи. Элементарно, как бы, я не люблю очень сильно, как бы, спекуляции, когда люди идут на эти спекуляции в отношении прошлой жизни и говорят: о, наверное, я утонул в прошлой жизни, поэтому я боюсь плавать. Да? То есть, ну, это как бы не всегда такой прямой опыт, да. Или там одна женщина была забавна, она всего боялась. И когда она чего-то боялась, она говорила: наверное, я то-то в прошлой жизни. Ей говорили: ну, давай, пойдем к костру поближе, сядем там. Знаете, такая обстановка тут, как бы, туристический поход. Она говорит: нет, я боюсь костру близко, наверное, я горела в прошлой жизни. На следующий день все шли купаться и говорили: ну, пойдемте, вы идете купаться? Она говорит: нет, я не хочу купаться, наверное, я утонула в прошлой жизни. То есть у нее на каждый этот был. Вот, потом что-то куда-то там стали забираться, она говорит: нет, я не могу так высоко, мне страшно, наверное, я падала с высоты в прошлой жизни. У нее на все было, наверное, в прошлой жизни. Но принципе, у нас хватило времени, чтобы в прошлой жизни сделать все. Веды говорят, что нет ничего, у вас столько времени было, чтобы упасть, одновременно утонуть и тут же сгореть, да, то есть как бы вариантов столько было и возможностей прекрасных, да, что, конечно, у нас рисунок впечатлений в сердце, вот эта глубинная эмоциональная память, у каждого своя, как бы свой узор, но у каждого ужасная, но просто что-то, какие-то впечатления ближе лежат к поверхности, чем другие, и поэтому мы боимся чего-то больше, чем чего-то еще, и родителям может быть непонятно, почему ребенок боится бассейна, но это его собственная история. Что он ему напомнил, и что он там почувствовал. Понятно, там нельзя утонуть. Да, но я-то помню, что я уже утонул, например. Я помню опыт, что можно. Мама говорит, здесь нет никакого, здесь не может быть никакой проблемы. Здесь ни один ребенок еще не утонул. Я говорю, не знаю, но, в принципе, у меня другой опыт. Этот опыт эмоциональный, этот опыт идет из прошлой жизни. Поэтому, когда родители игнорируют этот опыт, а такое игнорирование, оно является следствием такого грубого, махрового материализма просто. Этот ребенок мой, я его родила, я его знаю. Вот он у меня был такой, 3500, потом такой, сейчас он в третий класс пошла, я его знаю. И он у меня такой трусишка, или она у меня такая стеснительная. Откуда вы знаете, может быть, эта девочка, она прожила в ведическом браке, то есть она жила в очень благочестивых странах, где женщина очень целомудрена, и вообще что-то делать, и, например, выходить перед мужчинами, что-то им там говорить, или зачем-то с ними там здороваться как-то, или что-то им там рассказывать, или говорить даже, как тебя зовут. У нее не было принято, до самой смерти она этого не делала. Не то, что в детстве, она даже в старости этого не делала, или в зрелые годы. И вот человек с таким опытом пришел, хорошим, кстати говоря, опытом, и ему начинают объяснять, что ты закомплексованная, что она у вас какая-то не такая, что так нехорошо, она вообще в жизни ничего не сможет сама добиться, а зачем ей самой добиваться, вопрос интересно. Как? Тут на мужчин нельзя полагаться. Ну, в общем, вся старая история, короче. Весь этот старый список, тут дальше машина закрутилась. То есть она не сможет быть самостоятельной. Вопрос, зачем? Поэтому многие вещи здесь, они действительно перевернуты с ног на голову. Но главное это то, что чувство, которое мы должны проявлять, чтобы быть живыми, живыми людьми, живыми детьми, мы их подавляли и подавляем по привычке упорно на протяжении десятков лет. Но ребенок – это означает учиться, ребенок начинает жить. И учиться всегда означает на ошибках, так или иначе. Человек что-то пробует, и если он боится совершить ошибки, то обычно учеба прекращается. То есть человек боится, что его выгонят. Например, человек поступил в университет, и он боится, что его выгонят, он боится, что то, как он будет отвечать, все будут над ним смеяться, или на него никто не будет обращать внимания, да, например, или школьник так. У человека падает энтузиазм учиться, потому что не хочется совершать ошибки, да? Хочется все делать как? Идеально или вообще не делать. Вот это наша дилемма такая. Или все я сделаю хорошо, или вообще делать не буду. Женщины многие не пытаются научиться готовить, потому что ну, они боятся, что это будет невкусно. То есть невкусно, не получится ошибки. И тогда кто-то их начнет стыдить, или у них репутация будет плохая. Ну, тогда она там напекла пирогов, макароны с яблоками какие-то получились. Что-нибудь такое. И все это запомнится, все гости запомнят, и стыд будет. Но ребенок, он по своему статусу, он должен что-то в жизни начинать делать такого, чего он не делал до сих пор. По крайней мере, не делал в такой среде, в такое время. Это его новый этап. Но очень часто, когда мы в детстве совершаем ошибку, нам намекают, что с нами что-то не так, правильно? Ну, какая ошибка? Ну, просто ребенок шел и что-то расплескал, да? Как у нас одна семья, семинар приводили, да? И девочка маленькая, 3 года, она шла и зацепила тарелку, да, один раз, потом где-то там кружку. Отец говорит, все, накрываем на лестничные клетки, короче. В следующий раз, говорит, матери, в следующий раз накрываем на лестничные клетки. Ну, типа, как бы... Что это за дети такие? А почему нет? Ребенок, он неуклюжий, его тело так сильно, да, не так маневренно в пространстве. Когда надо баловаться, он очень маневренно, но как бы он не обращает внимания на все эти детали. Куда он видит, куда он идет, он видит, чего он хочет. Но что там сзади, что зацепилось, это у него как бы в компьютер не включается. И родители сразу такие, или хочешь не хочешь, как бы даже спокойные, интеллигентные родители, когда ребенок что-нибудь разобьет или разольет, дай бог, чтобы, как мы говорили, шланг от машины Рига-17 не понадобился. Но, по крайней мере, что-нибудь такое. Ну, что с тобой такое? Вот это что-нибудь такое, да? Да что с тобой такое? Или да что у тебя с руками? И ребенок смотрит, такой, ну, пошел в свою комнату такую. И начинает думать, что у него точно что-то с руками. Раз, мам. Если 100 раз есть такая... Как говорят, 100 раз назовут свиньей, захрюкаешь, да? Поговорка такая есть. 100 раз свиньей обзовут, захрюкаешь уже. Вот эта тенденция такая есть. Поэтому нам намекают, что что-то немножко у нас не так. Ну, как ты не можешь понять? Задачку делал, пятый раз делает, и не, ну, ерунду какую-то пишет, не можешь что-нибудь понять. Или пятый раз пишет с ошибками. Ну, ты подумай, у тебя же голова на плечах есть, то есть, как бы, мама уже сомневается в этом, что там не голова, а что-то другое. У тебя же голова на плечах-то есть, ты подумай, ну, сколько тебе раз объяснять? То есть, ну, такое что-нибудь такое, да? Папа, не дай бог, еще доберется уроки делать, вообще труба. Да? Мама такая уже зажмурит глаза, такие уши затыкает. Папа пошел делать уроки с детьми. Именно по этой причине, что папа как бы он такой. Ну, ты думай головой там туда-сюда. Поэтому мы не понимаем, что ошибаться нормально. У нас в какой-то момент, понимаете, ломается эта идея полностью. Полностью. Мы сейчас ее можем только из-под обломков выгрести, и мы хотим быть перфектными абсолютно. Доказательство того, что вот сюда 130 человек ходит, но что-то серьезно так делают, вот серьезно взялись так и что-то в своей жизни изменили, может быть, человек 10. Не хочу никого обидеть, но причина это. Почему? Мы пока не готовы. Нам побольше знания, мы еще походим лет 7. Когда мы это все поймем в деталях, так, где-нибудь так дома потренируемся, и потом, когда уже на люди, мы уже так все сделаем хорошо. Чем мы сейчас там какие-то письма будем писать, или там какие-то молитвы читать, посмотрим на остальных, как они там двигаются. А все такие же друг на друга. Дурой не буду выглядеть. Я преподавал 10 лет английский язык в группах для взрослых, да. Но беда еще хуже, чем с детьми, потому что приходит паранойя такая, знаете. Первое занятие, да. Позанималась женщина, пришла только начать занятие. Ой, знаете, мне кажется, тут все так хорошо знают. Да, все, то есть как бы фон такой, что я дурой себя чувствую, да, здесь. Или, а когда следующая группа? То есть все, я тут уже не вписалась, понимаете? Все лучше меня знают. Сейчас все будут смеяться, я буду делать ошибки, понимаете? Группа сидит, а я одна такая глупая, начну сейчас что-то говорить, ошибок понаделаю, все подумают, пришла. Только время отбирает наше, все. Вот так, у людей такой страх укореняется. Поэтому мы думаем, что если мы будем совершать ошибки, нас не будут любить. Все. То есть если я не могу совершать ошибки, да? Если я буду совершать ошибки, меня не будут любить. Я хочу, чтобы меня любили. Хотя бы, ну, кто-то, близкие люди. Дети, чтобы видели, что я папа, я безупречен, как мужчина, вообще никогда. Я знаю, на самом деле, какова высота Джомолунгмы. Знаю, где находится Перу. Или знаю, в каком году началась Первая мировая война. Что-нибудь такое. Я должен быть безупречным. Если я отец, то я должен быть безупречным. Иначе дети меня не будут уважать. Что значит любить? Это мужчина начнет что-нибудь выдумывать скорее, даже врать, ерунду какую-то нести. Часто еще с женой начнет спорить. Жена говорит, подожди, ну какая же это, где же Перу находится в Африке? Ты что, Перу, по-моему? Он говорит, да, ты все у нас знаешь. Он злится даже, да, что мама, типа жена его дискредитирует на самом деле. Да? Но это страх показаться в глазах детей несовершенным. Страх в глазах близкого человека, жены или мужа тоже такой же может быть. Мужчине хочется выглядеть таким вообще безупречным совершенно. Он думает, что как только он совершит какую-то ошибку, жена сразу же ему краны любви закрутит, скажет, что за такого дурака вышла замуж, кошмар вообще, фу. Да. И поэтому на первых порах, особенно, знаете, когда молодые люди знакомятся, да, они так вообще пытаются настолько безупречными, что даже на свидании мужчины в туалет не решаются сказать, пойти, что я вот, ну ты сейчас постой, я быстренько сбегаю. Что даже это, представляете? Ну, девушки вообще молчат. Там до свидания 3 дня вода вообще ни капли в рот, то есть не употребляется, все, что там уж. Не так уж не сесть в лужу, как это пошла в туалет такая, все. Описалась, здрасте, посреди свидания, да. Ну, это же, как бы, причем здесь любовь и, да. Это естественно, как бы, да, кажется. Но почему-то люди считают, что это какой-то. Поэтому для мужчин, когда на семинарах мне нужно поднять чувство вины, как бы, чтобы мужчины ощутили, что такое чувство вины и стыда. Да, очень яркий, самый яркий пример – это вот визуализировать, потому что на свидании, когда вот люди знакомятся, мы очень боимся, что из-за ошибки нам не дадут любовь. И я говорю, представьте такую картину мужчинам, да, вы, ну, женщинам тоже можно, да, то есть, как бы, представьте, что женщины, вы стоите на свидании у часов лайма, да, а мужчины, вы идете на свидание, так, и вы идете с букетом, такие розы, бордовые розы, красивые, и эта встреча, давно ждали ее, весь там мучительный предварительный этап, как же заговорить с друг другом, как позвонить друг другу, как сделать так, чтобы он захотел позвонить мне, как сделать так, чтобы она дала мне свой телефон, все это уже позади, уже такая маленькая победа, и мужчина такой подходит с цветами, ей так вручает, ну, типа, И вдруг он видит, что-то она так засмущалась, что женщина засмущалась. Она видит, у нее молния на брюках расстегнута. Так сейчас я торопился, ну, просто брюки одел быстро и так как-то не застегнул. И она так начинает смущаться, как бы тем не знает, как и куда идет. И он такой тоже не понимает, что происходит, да? И потом вдруг раз он так и понимает. И все. Нормальное ощущение? Обоим, девушки тоже переживают. Тем более, если когда девушка уже немножко как бы чувство испытывает к молодому человеку, ей хочется позаботиться о его безупречности. То есть она тоже как бы его, ну, так хочет, чтобы... Она не знает, как ему помочь, ей тоже неловко как бы. Не можешь сказать, закрой ширинку. Не можешь подойти и сказать, слушай, ты молнию бы застегнул. То есть как бы она не знает. Как бы все так сделать, чтобы не смутить ее, да. Одна женщина мне рассказала, что она пошла, такой, это женская мудрость такая, что она пошла в магазин с мужем, и он что-то набрал в супермаркете, встал в очередь, и она смотрит, у него тут рубашка торчит, майка торчит, в общем, белье торчит из брюков, да, ну, то есть не заправлено такое все, там свитер, все это торчит, да. И она думает, вот же задача, как же так ему сказать, собственно, мужу, чтобы он не разгневался, не подумал, что, ну, как бы что, опозорился перед ней, потому что мужчины никогда не бывают больше уязвимы, чем в момент, когда они совершили ошибку, все, то есть в этом тут его вообще не подходи, не трогай. И она так придумала, она мужчину из очереди одного отозвала, в сторонку, говорит, извините, пожалуйста, вот там мужчина впереди стоит, это ее муж. Скажите, что у нее трусы торчат, да? Мудро. На этот счет есть хороший анекдот, расскажу вам о том, как такие ситуации решать. Говорится, чем отличается просто невоспитанный мужчина и чем воспитанный мужчина отличается от джентльмена. Чем каждый из них отличается от одного от другого. Если просто мужчина, он нечаянно открывает дверь душевой и видит, там моется девушка или женщина, он просто смотрит как бы в оцепенении какое-то время, там, да, как бы, потом понимает, что происходит, захлопывает дверь и все, как бы, да, и уходит. Воспитанный мужчина, он открывает, говорит, увидел, говорит, простите, мадам, и закрывает дверь. Да. А истинный джентльмен, он открывает, видит девушку, говорит, простите, сэр, и закрывает. Это очень утонченное такое, то есть, чтобы никак не беспокоить ум людей. Это настоящее джентльменство, не беспокоить ум людей. Поэтому тоже такая мудрость женская, что вот как так? Чтобы я не стала свидетельницей очередной ошибки моего мужа, которым очень болезненный. Мне надо сделать так, чтобы он исправил ошибку. Я хочу, поскольку я его люблю. Мне не нравится, когда муж ходит с майкой, торчащей трусами. Да? Но я не хочу, чтобы остался этот как бы между нами этот побочный эффект. Чтобы я не осталась той, которая стала свидетельницей его ошибки. Я сделаю так, как будто бы свидетелями стали другие, и они ему об этом скажут. Это очень большая мудрость, на самом деле, женщины. Потому что нет более, говорится, если женщина хочет улучшить отношения, первое, что ей надо делать, первое, ни в коем случае в всех ситуациях, где он допустил ошибки, никогда не указывать на них. У нас там подтема будет не на этом занятии, а на следующем по поводу сегодняшней темы удовлетворения. Это 9 причин. Да, неудовлетворенности в браке, да. Вот мы будем их разбирать позже. Но самое золотое правило – не критикуй. То есть не надо конструктивной критики, не надо указывать на ошибки. То есть, почему? Потому что затюканы мы с детства. Нам все время показывают, что мы неудачники, неумехи. Руки не оттуда растут, ноги не оттуда растут. Вот вспомните эту идею, вот этот при случае в магазине с этой женщиной. Она мудро поступила. Неужели вы думаете, что вы единственный во Вселенной, кто может мужу указать на ошибку? Или он настолько дурак, что он хочет ходить с трусами, торчащими по супермаркетам ходить в этом, да? Настолько глупый или уже безнадежен, то есть у него уже маразм начался, да? Яркие примеры. Мужчина заблудился. Мужчины, у них так бывает, что он такой, сначала он чувствует полный контроль над ситуацией, там показывает, тыкает пальцами, показывает дорогу, потом такой, опа, приехали. Я так показывал один раз, пальцами тыкал друзьям, там все закончилось в каком-то глухом дворе, в какой-то деревне, тупик, и завод по изготовлению надгробий просто такой в лесу, и ни одного человека. Да. Мы везли духовного наставника в машине еще вдобавок, и он сказал «Welcome home». Так, тыкаешь пальцами. Ну, что женщине делать? Ладно, это друзья, там другое, духовный наставник. Ну, что жене делать, когда он ей показывал, как проехать коротким путем к Максиме, да, или там, да, на шоссе выехать, а приехали в тупиковый двор, где надгробия стоят, и собака на цепи такая. Надо сказать так, ой, как здорово, мы если бы не заблудились бы, мы бы никогда таких красивых мест не посмотрели. Вот здорово, никогда не думала, что здесь надгробия делают. Так вот должно, очень здорово. Мужчина так сразу любить начинает женщину, говорит, слава богу. Меня бы, если 6 миллиардов стали бы свидетелями, 6 миллиардов меня бы шапками закидали, население планеты. Ни один бы не пожалел. Сказал, придурок, посмотри, куда ты приехал. А жена говорит, надо же, какая мастерская. Вот когда надо будет тебе надгробие, мы сюда обязательно приедем. Но это черный юмор, так не надо говорить. Поэтому женщина, если ее как бы немножко ее не сильно терроризировать и ее не затаскивать в этот перфекционизм, а женщина вообще по уши там, потому что вину может по поводу чего угодно чувствовать. Нет ничего такого, почему бы женщина не могла бы чувствовать вину перед всеми. Перед детьми, перед собакой, перед мужем, перед свекровью, перед всеми. Ну, это перфекционизм. Я недостаточно хороша, вот меня не будут любить. Я вот это не умею, вот это не знаю. Все время такое очень напряжение большое, да. Поэтому для женщины преодолеть это и избавиться от такой щепетильности, суеты такой, и раскрыться немножко в детскости такой, в детскость такую раскрыть в себе. Эта детскость сразу дает ей ключ ко многим всяким изобретениям, вот вроде этого. Она думает, а что я буду с ним, что я буду его тыкать, бедного? Его и так всю жизнь все тыкают, его с детства все тыкают. Ну, заблудился. Классика какая? В окно, все такая, приехали. Конечно, меня послушать нельзя. Я говорила, что сюда нечего ехать. Что сюда эта дорога никуда не ведет. Вот так вот, это классика, да? Обида такая, меня не послушали, да? Ну и что? Ну восторжествовала справедливость. Вы оказались самой свободной от топографического идиотизма, или как называется? Кретинизма, да. Самая здоровая в этом плане женщина, а он болен частично. Есть такая, сейчас век современных технологий, между прочим, люди, которые сильно занимаются как бы программированием, вообще с компьютерами связаны, но у них особенный вид топографического кретинизма, это такая идея, что не то, что человек не понял, куда он попал, это следствие именно вот особенность построения компьютерных программ и систем. Не то, что он не понял, куда он попал, а самое страшное, что он понял, куда он попал. Ну, то есть ему другая картинка нарисовалась. И он четко себе представляет, что вот там за поворотом будет сейчас вот так. Хотя он совсем в другом месте, и там ничего не будет, там даже поворота не будет. Не то, что человек заблудился, понимаете, а другой вид заблуждения, что человек точно знает, ему как-то построение такое, да, что вот сейчас там будет совсем другое, и все что угодно может быть. Мы с другом путешествовали в Индию, он увидел большую заводскую трубу, и он говорит, мне показалось, что здесь Иманта рядом. Ну, труба, знаете, в Иманте, в Дели, представляете? Он так я в голове нарисовал, потом только понял, что мы в Дели, но я так порисовал, что мы сейчас еще две остановки проедем, и там так вот будет поворот, там радиотехника. Вот это страшный вид такой. Поэтому разные проблемы могут быть у мужчин, но женщина, она в своей такой легкости, изобретательности, она может защитить его от этого безумия, перфекционизма и самоедения, как это, самоедства. Поэтому если мы не проходим через процесс борьбы в достижении чего-либо и параллельного совершения ошибок, мы никогда не получим опыт того, что нас могут любить, даже когда мы совершаем ошибки. Вот, такое интересно, потому что нам кажется, что, наверное, не будут любить, смотрите, и мы даже ничего не начинаем делать. Мы стараемся все время в чем-то дойти до, ну, как бы до перфекционизма, тогда начать действовать. Чтобы вот ни в коем случае не было вот этого. Одна женщина говорит мне, скажите, пришла на первое занятие по-английскому в январе, говорит, скажите, пожалуйста, что мне надо делать, чтобы уже летом заговорить по-английски? Я говорю, вам надо уже заговорить зимой. Надо уже заговорить зимой, сейчас, сегодня на уроке. Но наша идея такая, что вот, чтобы нам не проколоться, чтобы нас опять не потерпеть фиаско, не опозориться, нам надо чего-то такого добиться, и тогда только нас начнут любить. А нас любят просто так. Это закон, духовный закон, что для Господа, по сравнению с Господом, который является источником любви ко всех живых существ, мы уроды полные. Наша величина, даже размер наше несовершенство, мы одно несовершенство. И тем не менее мы получаем его поддержку и опеку 24 часа в сутки. Он следит за вашим сердцебиением, следит за вашим пищеварением, следит за вашим дыханием. Опосредованно, не сам, не лично, но он заботится о том, что все, кому положено дышать, еще дышали. Вы же не ложитесь спать и думаете, боже мой, я так сегодня сожгла пирог. Наверное, Господь не будет следить за моим дыханием, я задохнусь. Надо не засыпать, да? Или надо же, я волосы так накрасила безобразно, не ту краску взяла, теперь... Такой-то безобразный рыжий цвет. У рыжих не может сердце само биться всю ночь. Ну, то есть, что-нибудь такое придумали, знаете. Но мы так себя ведем, мы начинаем себя изъедать, не понимая, что Господь не принимает этого внимания, вы получаете все, что надо, независимо от того, сколько раз ошибались. Даже большие грешники получают, у них сердце бьется, и они дышат даже, и все у них как бы происходит, и пища у них есть. Поэтому духовное знание, любая духовная практика, она очень сильно помогает избавиться от этих блоков, потому что наш перфекционизм становится абсурден, когда мы понимаем, насколько могущественная личность нас с любовью опекает, да, насколько он безупречен и насколько он совершенен, и что он, какое-то у него есть дело, какая-то связь есть с нами. То есть веды говорят, что вселенные, да, вселенные, которые здесь вселенные проявляются, они проявляются как пузырьки Примерно, да. Бутылки с минеральной водой, пузырьки – это вселенные целые, громадные, бескрайние вселенные. Вот они так проявляются. Как бы с точки зрения Господа, это просто бутылка с манго или газированной, да. И там наш один из пузырьков, который там лопнул нахуй, да. Это наша вселенная, ее время существования, да. И в этой вселенной она бескрайняя, это маленький пузыречек в манго или газу, да. И там внутри, и там внутри, и там где-то, да. Там есть одна маленькая планета в этом пузыре. Пузырь – это все без, да, именно сравно, потому что они имеют сферическую форму, согласно ведической космологии, каждая из вселенных, так. И внутри где-то там, это даже не песчинка, это если внутри пузырика газировки, да, какая-то пылинка просто, это планета Земля. И на ней есть территория, которой мы очень сильно дорожим. Мы называем ее родная Земля, то все. Ну, вот просто с точки зрения бутылки мангали, посмотрите, как бы, насколько наши привязанности они. И там есть мы. И мы там просто погибаем от своих несовершенств. Мы просто себе не можем простить свои ошибки. Но это только идет от своей завышенной значимости, как бы, чрезмерной значимости, что здесь как будто я что-то контролирую, поэтому если я что-то делал несовершенно, то все пойдет из рук вон, понимаете, плохо. Если я допустил ошибку, все скажут, все, как мы теперь будем жить? Ты допустил ошибку. Поэтому, оказывается, этот опыт любви, это тоже, мы иногда оберегаем детей, тоже как бы к следующему семинару, но эта тема параллельна с ней, оберегаем детей от того, чтобы они не терпели фиаско, то есть мы стараемся как-то так все им помочь и сделать, чтобы у них все получилось, как бы сделать за них, чтобы они не потерпели фиаско. Но смотрите, мы тем самым их как раз и толкаем к перфекционизму, потому что мы не даем им опыт пережить, где бы человек делал что-то, потерпел ошибку, подумал, что его не будут любить, и вдруг увидел, что ничуть меньше любви, а даже больше любви. Ему еще хотят помочь, ему хотят как бы объяснить это, понимаете? То есть интересный трюк, но мы можем оказаться лишенными этого, и вот это то, когда мы становимся лишенными такого опыта, приводит к появлению зануд, если откуда берутся зануды, вопрос был. То, что касается духовной практики, то обычно мы тем больше, в большинстве случаев, если мы ищем и требуем совершенства от себя и от других, то просто потому, что мы потеряли внутреннюю связь, духовную связь внутреннюю с самим собой, с духовной своей природой. И забыли, что мы безупречны по своей природе. Об этом ведические писания говорят чуть ли не с каждой страницы, что живое существо в своей истинной природе, каждый из вас, безупречен совершенно, просто запутался вот в очень несовершенных вещах. Ум, разум, ложный эгоизм, какие-то отождествления, какие-то проблемы. Поэтому у нас проблем нет, говорит доктор Турсунов. Проблемы есть у того, чем мы себя считаем. И чем больше мы себя этим считаем, тем больше у нас проблем. Но когда мы приходим в контакт с этой духовной энергией, с большим, мы не чувствуем больше такой категорической потребности быть лучше, больше. Когда человек приходит в контакт с совершенным, того, что не может быть совершеннее, он приходит в контакт. Его жажда к совершенству, самое интересное, утоляется, удовлетворяется. Человек, у него как бы эти амбиции, он спокойно. Он спокойно терпит свое несовершенство. Представляете, как интересно? Ну, например, если у вас мало очень денег, ну, достаточно скромный заработок, да? Ну, у вас есть друг, для которого карманные расходы означают пару тысяч лат в день. Как бы этот человек, он не какой-то транжира там, он как бы человек разумный. Ну, он не ограничен совершенно. И поэтому, если вы просто придете и попросите, попросите, чтобы он заехал и купил вам что-нибудь там, пусть даже это будет новый домашний кинотеатр. Представьте, трудно поверить в таких друзей. То неужели вы с этого дня будете так же мучительно стыдиться своего заработка и сокрушаться, что я не могу себе позволить многое? Вы будете работать на той же работе, зная, что если вам что-то экстра понадобится, то главное мобильничек достать, нажать на правильную букву, позвонить и сказать, знаешь, у меня такая проблема, совсем мне что-то грустно. Ты не мог бы вот это, да? Так вот, когда мы соприкасаемся с духовным совершенством, когда мы обращаемся к молитвенной жизни, духовной практике, соприкасаясь с тем, кто обладает всеми совершенствами, его называют Бхагаван, то есть на санскрите, поэтому в русском языке Бхага или Бог. Бхага – это еще однокоренное слово со словом богатство. То есть богаче никого нет, Бхагаван. То есть ему принадлежит все, абсолютно все. И ему при этом не жалко. И еще веды говорят удивительную вещь. Они говорят, вы, кто посещал Алексея Мередова лекции, вы изучали там такой раздел вед, называется Шриши Панишат, да, помните? И там есть такое потрясающее качество богатства, которое проявляет божественное богатство. Когда от этого богатства что-то отдается, оно остается полным. Это абсолютно потрясающая мистическая сторона дела. То, что когда такой друг вам отдает, вы думаете, ну сколько же я буду сидеть на шее у друга, каждый день у него обедаю, то мне домашний кинотеатр, то мне новую какую-то стереосистему, то мне надо поменять, заново сделать отопление, то мне надо обои, ремонт. Вы думаете, наверное, он измотался. И потом вы вдруг узнаете, у него все, вот сколько он вам лет давал, у него столько же, сколько есть. Поэтому он не отягощен, понимаете, такой друг. Он отдает, и он даже не вспоминает про это, потому что у него все время есть. Он рад, он говорит, что бы тебе еще сделать, мне тебя еще чем-нибудь порадовать хочется. Он говорит, ну ты, наверное, уже в стесненных обстоятельствах, что же я, сколько я буду, таких знаешь, только свистни, таких сколько найдется, как я. Он говорит, так свистни. Такой друг говорит, свистни, если им в радость, я давай, я им дам, что им надо, пожалуйста, нет проблем. Поэтому веды говорят, желание, мы сегодня будем говорить о желаниях много, желание – закон вселенной, нет желаний, которые не исполняются, потому что нет кому бы было жалко, чтобы они исполнились. Только нам самим жалко бывает, что у кого-то исполнились, а у меня еще нет. А на самом деле во Вселенной нет такой силы, которая бы было жалко исполнить ваши желания. Нету. Такого принципа не существует во Вселенной. Просто его нету. Это выдумка. Это жадность самого человека так придумает. Точнее, зависть. Поэтому, когда мы смотрим вглубь себя, мы открываем все больше и больше. Понимаете? Когда человек погружается в духовную природу, он открывает больше и больше. Он говорит, во где клад. Есть такая притча. Один человек пришел, и он говорит... Я так завидую, я греховный человек. Он пришел к святому Браману. Браман, святой он был, Браман, астролог, врач. Он говорит, я так мучаюсь, я так завидую ужасно людям. Ужасно завидую всем людям. Потому что я тяжело тружусь, а у меня дома голодают дети. И жена ходит в потрепанной одежде. Мне ее очень жалко, украшения, она уже все продала, чтобы купить риса. Говорит, как мне быть, что мне быть, скажи мне, когда это кончится. Может быть, лучше мне умереть, раз такая жизнь мучительная, лучше мне умереть. Я прихожу домой, у меня дома нет никакой мебели, я просто падаю на пол, без сил, сплю и рано утром до зари встаю, чтобы идти тяжело зарабатывать на хлеб. Этот браман, он посмотрел, составил астрологическую карту и сказал, ты глупец, ты просто глупец, ты не грешник даже, ты не такой уж завистливый человек, ты просто очень глупый человек. Он говорит, почему? Потому что ты не знаешь, ты настолько глуп, что у тебя нет времени даже узнать, где твое настоящее богатство. На самом деле астрологическая карта показывает, что ты человек, имеющий... огромное наследство в виде сокровищ. Его оставили твои предки, но каким-то образом они не успели тебе сообщить. Но ты настолько глуп, что ты падаешь на этот пол, не зная, что вот на вытянутую руку в подполье зарыт клад, который бы тебя сделал на всю жизнь богатейшим безбедным человеком, способным заниматься тем, что ты хочешь, а не тем, что тебя заставляет делать нужда. И твоя жена была бы красавица, и дети были бы здоровы, счастливы, обучены. Но ты глупец, у тебя нет сил на это, ты пашешь тяжело, просто потому что зависть к другим заставляет тебя пахать. И нечего завидовать, просто открой глаза. Так происходит с нами, что наши многие богатства, они находятся вот тут, на вытянутой руке, но мы как-то все их ищем где-то очень далеко, в Ирландии, на сборе клубники там, в Англии. И хотя мы видим, что ничто не совершенно, когда мы начинаем духовную практику, так как мы чувствуем, что наша жизнь, да, она развивается с нашей истинной природой, мы получаем удовольствие от этого совершенного процесса раскрытия. То есть нам, ну, мы видим, что несовершенно. Я вот достиг, и опять видно, что не такая, как человек, да, говорит. Я знаю, кто сказал из философов, да. Я знаю только, что я ничего не знаю, или из ученых, да. Сократа, да, фраза. Я знаю, что я ничего не знаю. То есть чем больше человек узнает, тем чем больше у него понимание, что это ничтожная доля, как круг. Это рисуют круг и говорят, то есть вот круг знаний человека расширяется, и соприкосновение с неизведанным становится больше, понимаете? Вот круг – это знание. Снаружи – это непознанное, да? У человека был маленький кружок и непознанное по краям, то, что, где он соприкасался с непознанным, да? Было мало. Человек чуть-чуть узнал больше или в два раза больше, и он понимает, он в два раза больше не знает. Края круга, соприкасающиеся с темным, непознанным вокруг, они становятся больше? Это процесс. Поэтому для того, чтобы избавиться от этого чувства, от склонности к перфекционизму, необходимо пережить эмоцию стыда, оказывается. Сейчас нам много есть за что стыдно, но это особенно ничем не поможет, трудно трогать горячие грехи. Об горячие можно обжечься, об горячие негативные эмоции можно обжечься. Мы иногда, чтобы что-то горячее взять, мы берем другой предмет. Помните, в детстве картошку, когда пекли, рукой не достать, ну или руку палочку, и палочкой оттуда выгребаем из золы, да, куда-нибудь в сторону, да? Что этой палочкой? Этой палочкой являются похожие эмоции, пережитые давным-давно, настолько далеко в прошлом, насколько мы можем себя сейчас уже чувствовать в безопасности. Поэтому вспоминание ситуации, когда мы чувствовали себя очень не в своей тарелке, это очень важно. Вот пришли куда-то и совершенно вот как куры в ощупь, в русском говорят. Ощупь – это место, где их ощипывают, да, попал, знаете. Ну вот что-то в этом роде, когда вы очень неадекватно оказались, что-то пришли, совсем не та ситуация, не та компания, не то место, вам говорят, наверное, вы ошиблись адресом. Или еще вы подбежали сзади к человеку и взяли, закрыли глаза ему посреди улицы Бривибас. Он идет вот такой, ой, раз, угадай, кто? Поворачивается, вообще не тот человек. Смотрит на вас, сейчас полицию позову. Вы, ой, простите, ради бога, да? Неадекватно совершенно, да? У вас одни ожидания были, а получилось другое. Когда вы разочаровали кого-то, кого очень любили, например, родителей, так сильно разочаровали, и они такие, ну что ж ты, как бы все, и они думали, вы безупречны, или как бы вы думали, что они думали, что вы безупречны. Они разочаровались, и вы нарисовали себе очень сильно в уме, насколько сильно они разочаровались. Вы дорисовали это, доделали, понимаете? Люди могут быть разочарованы, но иногда мы как бы увеличительное стекло ставим на это. Они так разочарованы, так, что просто вообще больше любить меня никогда не будут. За эту кружку меня никто больше любить вообще никогда не будет. Все. Когда над тобой смеялись такое, когда над нами смеялись ситуацию, ну, в школьные годы вспомните, о, там будет сколько чего, когда смеялись. Когда что-то... Что-то мы не то сказали, нечаянно, раз вырвалось, бывает так, раз вырвалось нечаянно, что-то сказалось такое. Или когда попали в какую-то ситуацию, ну, это очень сложную ситуацию, как говорят, в беду попал человек, такая сложная очень ситуация, тяжелая. Или когда кто-то попал в беду, и вы переживали, ну, не могли ничем помочь, переживали сильно, и такое бессилие было. Так вот бывает, дети переживают за родителей очень сильно, они маленькие, видят, что что-то с родителями происходит не то. Или в доме какая-то беда, или что-то. Ничем, никак не могут не успокоить. Мать рыдает, сидит. Ну, как маленький мальчик может успокоить мать плачущую, да? Он как бы пытается, он не понимает, что делать вообще. Или девочка. Когда мы не могли остановить того, кто делал что-то ужасное. Человек что-то делал ужасное. В детстве так бывает. Хороший ребенок. Например, один святой рассказывает, что в Индии, тут, в Индии еще прошлого столетия, да, он увидел мальчика, отец которого на глазах у него резал горло курицы. Поймал курицу, резал. Тот мальчик плакал, изо всех сил плакал, что вообще не хотел. А он еще говорил, смотри, смотри. Он вот так воспитывал как бы мужественность. Вот это бессилие остановить того, кто делает что-то ужасное. Или когда вы стали свидетелем насилия какого-то. Или дурного обхождения с другими. Или когда случай, когда у вас было больше, чем у других. Вы скажете, так это хорошо. Нет, сейчас быстро подумайте, хорошо, но вспомните, как вы себя чувствовали. Вам дали, осталось 3 мальчика или еще 3 детей, которым не хватило. Вам хватило последнему. Или вам учительница решила дать почему-то в первую очередь. И как бы вы эти взгляды на себя почувствовали. Или когда как-то опозорились на людях. Вот просто вот раз со свиданием яркий такой хороший прецедент. Очень тяжело. Мы нам очень больно вот эти остаются чувства стыда, которое было рядом с тем человеком, которым мы как бы... Он нам был дорог, мы хотели быть близки, но эти отношения только еще складывались, поэтому такие много стыда очень переживается такого болезненного, когда люди знакомятся. Или вы были где-то, где никого не знали совершенно, попали куда-то, где никого не знали, такое место. Тоже может быть так, такое ощущение. Или когда вы, например, я помню такой опыт, в Швеции я шел довольно тяжелым грузом, шел по улице и останавливал машину, мне надо было добраться 30 км от одного городка, местечко, где я остановился. И ни одна машина не останавливалась. Потом один человек остановился, и он говорит, ты как бы погорячился, это не та страна, где надо голосовать. Да? Здесь никто тебе не остановится, потому что у нас здесь считается... У нас все правильно в стране. Поэтому кто попал на дороге не голосует, это как бы неправильно. Садись на автобус и едь. У нас страна социально обеспеченных людей, нечего здесь бомжевать по обочинам. Поэтому там машине никто не остановится. А я шел днем, не ночью. Там машину за машиной ехали, я махал, ни одна не остановится. А мне дорога одна, знаете, как провинциальная дорога, да, то есть нет ни поворотов, ничего. Явно, что нам по пути, то есть. Да мне хоть, знаете, когда человеку надо куда-то добраться, ему хоть километр уже хорошо. Никто. Или когда у вас на носу большой прыщик был. Надо было в школу идти, а большой прыщик. Очень стыдно, женщина очень стесняется. Или на глазах, или на губе. Надо идти на праздник, на день рождения, бах, ну вот тебе раз. Ну и что, что кто-то в меня влюбился, плевала я. Не легче от этого. Такие ситуации, они помогают, поэтому. Если какая-то ситуация зацепили, вы можете ее взять как за модель. Какая-то ситуация зацепилась, в жизни есть какая-то ситуация, где мы очень сильно стыдно себя чувствовали, очень стыдно нам было, очень сильно стыдно было. И ее можно использовать для того, чтобы при каждом порыве к перфекционизму или такому самоедству, что Я вот опять, я виноват, я должна была это сделать лучше. Что же я позвала гостей, у меня пирог не поднялся, крем не взбился, что-то подгорело, что-то пересолило. Да, женщины могут себя уничтожить, испортить весь праздник. Это бывает так, женщина-именинница, да, и она позвала гостей. И гости пришли, думая, что они доставят ей радость. Вот поймите их настроение, да. То есть они думают, что она рада и хочет позвать их, чтобы они ее порадовали своим приходом. Она сожгла пирог, пересолила салат, не взбилось тесто, и крем у нее превратился в коктейль. И она такая ходит вообще, и люди думают, может, нам уйти просто, понимаете? Они бы съели это все. Если они говорят, что это был крем, они выпьют. Они выпьют и скажут, вкусный коктейль. Или сказать, что это не пирог, а лаваш с яблоками. Вот вы решили лаваш с яблоками сделать. То есть никто и не узнает, особенно мужчины, они вообще не восприимчивы. У них чувство вкуса в 6 раз тупее, чем у женщин, как бы к нюансам вкуса, да. У них чувство количества развито, да. То есть как бы... Главное, чтобы он побольше был и в рот лазил. Это два параметра основных. Извините, мужчины, это женщин надо как-то смешить. Они любят очень, когда над мужчинами смеются. То есть. Ну, а вы, мужчины, реализуете чувство стыда немножко. Чуть-чуть. Я тоже же мужчина. И они бы не узнали гости об этом, но своим самоедством, своим чокнутым перфекционизмом с детства заклиненным, да? Все, у вас такое лицо, как будто бы это какое-то наказание, что люди пришли, понимаете, как они себя чувствуют? Ой, я вот это не доделал. Ну, кто тебя просил говорить, что ты не доделал? Никто же не знает, что это было. Не говори, что это было задумано, и никто не поймет, во что это превратилось. То есть скажи, что это блюдо, вот так оно называется. Просто. Придумай название или никак не называй все. Не надо говорить, что не получился пирог. И люди будут благодарны. Да главное же настроение на празднике, что главное. Что поднялось и что взбилось. Или, может быть, настроение праздничное. Но из-за своего чокнутого перфекционизма мы уничтожаем в себе радость жизни. Понимаете? Блок становится. И мы даже не рады. Мы уже не рады, что люди идут, понимаете? Когда пирог подгорает, вы уже не рады, что они пришли. Вы думаете, может быть, хоть бы они там в аварию все попали. Желательно без травм, но чтобы до меня не добрались. Завтра не позвонят, начнут извиняться, что мы, прости, такая беда, там снежный занос образовался. А я скажу, ничего, я не обиделся. Сами будет думать, о, слава богу, что не пришли. Сама доедала этот пирог свой, не поднявшийся. Да. То есть вот так мы уродуем своим перфекционизмом, мы на самом деле уродуем себе жизнь. Теперь то, что касается молитвы. Если совсем дела уже плохо, даже если неплохо, молитва всегда имеет большую силу. Но когда вы поняли это, когда вы это настроение подняли, то молитва, которая бы хороша была, подходящая к этому, как модель. Вы можете ее расширить, наполнить своими чувствами, как бы своими словами. Молитва может быть такая. О мой Господь, я чувствую себя, ну как хотите, слово неадекватно, если не нравится в молитве, оно очень научное, как бы такое, да, свое-то. Не в своей тарелке или... как-то еще. То есть передайте смысл, что вы чувствуете себя очень неуютно. Даруй мне смирение. Дальше очень важная фраза. Ее большими буквами возьмите красный фломастер, у кого есть. Следующая фраза. Для женщин особенно. Женщинам точно красный, если нет, возьмите у соседки. Готовы? Следующая фраза. Даруй мне смирение, да, это написание. Помоги мне полюбить себя такой, как я есть. Очень важно. Поэтому прошлый семинар у нас очень такая была революционная идея, как бы многие ее даже не поняли, по-моему, что женщина ни в коем случае не должна работать над собой. То есть главная работа женщины над собой – это перестать работать над собой, а просто раскрыть то, что в ней уже есть. Оставить себя в покое и дать раскрыться всему, что в ней есть. Вот и все, оказывается. Женщине все дано уже изначально Господом. Это мужчина должен работать все время над собой. Ему раскрывать нечего. Раскрыл – пусто. Ну, закрыл. Пошел работать. Так вот, красными буквами. Помоги мне полюбить себя таким, как я есть, или такой, как я есть. Забери эту дурацкую, в скобках это авторский текст. Можете дурацкую в скобки взять. На мой взгляд, это очень уместное слово. Склонность быть безупречной. Забери ее. Я всю жизнь изуродовал себе и своему супругу заодно. Сама не заметила. Склонность быть безупречной. Вообще, вот, чтобы ни на одного изъяна. Удали мое смущение. Смущение вот это такое. Не значит удали чувство стыда, чтобы я бесстыжий стала, да? А удали мое вот это смущение такое, лишнее, сковывающее смущение. И позволь почувствовать гармонию с самим собой или с самой собой. Позволь почувствовать гармонию. Это то, что мешает гармонии. Идея, что во мне изъяны одни, я урод моральный. И в мире практики духовные, сейчас существующие, они делятся на две категории. Одни для безупречных, другие для живых. Я не буду называть, кого-нибудь обижу. в практиках, которые безупречны, они просто отличаются тем, что ты должен делать все идеально. Если ты даже 15 лет, 20 делал все идеально, но на 21-м допустил одну ошибку, практика загублена, и надо начинать все сначала, есть такие практики. Все, ты дискредитирован полностью. Например, если священник, он... Конечно, ведический стандарт тоже такой, но если, например, он женился в некоторых традициях, да, то значит он все, он абсолютно деградировал, да. В Индии говорится так, если священник женился, то он стал... Не, индусы говорят, это у вас священник, если он женился, то он может деградировать. А у нас священник, если женился, он таким блестящим стал семейным человеком, таким хорошим мужем и отцом, идеальным просто, потому что, ну как, качества же высокие, просто на нижний этаж свалился, это как человек из шестого класса, его в пятый перевели, да. Конечно, это не лучший вариант, он потерял прогресс, но он, по крайней мере, стабилизировался где-то в другой. Поэтому практики есть, которые... где ты не можешь допустить ошибки, и они тоже, это их очень любят люди, больные перфекционизмом. Они любят всякие такие практики навороченные, где все надо делать по часам, где там сюда каплю туда, сюда, там повернулся так, сел так, это там, все, они то штудируют, там учат, там клизмы себе ставят, там что-то втирают, там туда-сюда, такие все. Это здорово такое. Но если, не дай бог, что-то произойдет, они в панике, все, они заедят всех, загрызут всех своих близких. Если они вдруг зашли на кухню не с той ноги, или не той ложкой там взяли, или что-то не так сделали, или утром помешали им там что-то делать, какие-то их практики, да. Все, поскольку в их практике нету фактора прощения, там прокололся, начинай все сначала, и таких практик много. Они никого не могут простить, и в конце концов такие люди остаются одни в своей практике. Разбегаются все вокруг, близкие, друзья, родственники, жены, и никто не хочет с ними иметь дело. Он говорит, давай, сам себе трепи нервы и двигайся вперед. Но есть практики, где человек знает, что он несовершенен с головы до ног, но сам он выбирает настолько совершенный процесс. Веды говорят о процессе, ведическом процессе личностного поклонения Богу, они говорят так. Этот процесс похож на то, что если даже вы сейчас выйдете на улицу Валдемара и побежите с закрытыми глазами, так вот просто быстро-быстро, не раскрывая глаз, да, вы все равно прибежите на Саркандагу, не в смысле сумасшедший дом, а, ну или туда, например, на Канцема. То есть, как бы, если человек даже будет бежать с закрытыми глазами, представляете, какой процесс? Не то, что аккуратно шагать, смотря под ноги, а побежит, сломя голову с закрытыми глазами, он достигнет совершенства. Вот такие есть процессы, оказывается. Почему? Потому что сколько бы он там ни падал, или ему не дадут упасть в этом процессе, потому что это личностный процесс. Это совместный, это теплый, это процесс на основе любви. Ты падаешь, а кто-то уже тебя ловит. Или если даже упал, никто на это не обратил внимания. Давай, никто не будет тебя, как в игре «Циркс» на 99, по лестнице вместе со свиньей спускать на один. Да? Знаете, игра такая, да? «Циркс». Все играли здесь в «Циркс» в детстве, да? А здесь ты просто говоришь, извини, свинья, как бы, да? И идешь дальше. Я пошутил, я не специально. Поэтому... Это хороший критерий, вы можете как бы в своем выборе духовной практики руководствоваться этим. Я сразу говорю, люди, которые больны перфекционизмом, будут выбирать перфектные практики, где не просто там какие-то сентименты, какие-то «я желаю всем счастья». А кому от этого дело? Вот там я встал, там подышал левой ноздрёй, там произнес специальную мантру для вставания с кровати, встал на землю, предложил там, делал то, потом сделал так, потом выпил 1,5 литра воды, потом сходил в туалет, потому что без этого молиться нельзя, правильно же? Пока не произошло все. Да, веды так советуют, что есть процесс, садхана, регуляция, но когда человек погибает, то есть он болеет перфекционизмом, ему очень нравятся такие навороченные ритуалистические практики, где все так надо, там такие ритуалы, там все вместе, там надо все так делать аккуратно, постепенно, все технически правильно, они сразу начинают покупать себе всякие атрибуты, там всякие подставки для благовоний, какие-то лампадки, там какие-то чайнички для носа, там, то есть все, он говорит, пока чайничка для носа у меня не будет духовной практики, все, извините. Я говорю, вы не могли бы такой просто заварник использовать? Он говорит, нет, нет, это не солидно, это не практика. То есть люди могут так вот. Этот человек погружается в детали, десятки лет тратит на эти нюансы, да? Время теряет просто, да? Потом начинает все делать безупречно, потом просто раз и допускает одну ошибку, и все. У меня есть один близкий знакомый, он переживает очень для него это, я знаю, что если он вдруг узнает, вы поэтому не рассказывайте никому, будет очень сильно стыдиться и переживать. Он очень такой сосредоточенный вегетарианец, и он делает масло топленое сам себе. И он делает его по особенному ведическому методу. Он топит масло на очень-очень маленьком огне на протяжении 36 часов. Можете представить, как надо топить масло 36 часов. Он стоит на газе, и там помешивается, и все. Там. И он так, бедный, делал его много лет, и он часто дарил мне, как особенный подарок. Он с любовью так делал. Вот, но сам он очень, очень как бы был привержен ко всем деталям. Мне он, можете представить, человек 36 часов на маленьком-маленьком огне. Да. И он мне один раз натопил, тоже как подарок вегетарианцу, натопил мне такую целую банку топленого масла. И когда я использовал, готовил, там угощал других вегетарианцев щедро, да, на этом масле, то я что-то заметил, что на банке, на краях у него какой-то странный такой белый налет. Когда я собрал, я понял, что это свиное сало. То есть наши дорогие торговцы маслом, они как бы нас по стандарту, послевоенному стандарту, после войны, в 40-е годы, на базарах так делали торговцы, да? Брался свиной жир просто. Так вот, практика продолжается. Особенно, когда он такой матовое маслице лежит, такое, знаете, матовое, не блестит, а лежит такое матовое. Значит, там есть. Я ему, когда я ему сказал, я его увидел в супермаркете, и он ехал на эскалаторе вниз, а я вверх. И я ему стал кричать, что там масле сало свиное. Я потом об этом очень пожалел, потому что, наверное, он очень-очень большая боль была. Потому что человек старался всю жизнь делать очень-очень все правильно, очень порядочно, очень, он очень чистоплотный, он блестящий, потрясающий мастер, он механик, он работает в Риге, там, золотые руки просто, да. И вот так вот есть практики, где ты как бы можешь поставить всему твоему вегетарианству. Взял, нажарил на свином сале себе овощей и говоришь: «Здравствуйте, вегетарианцы, садитесь, угощайтесь, садитесь к столу». Такое вот, такое разочарование может быть тоже, когда человек слишком погружен. 30 часов, 36 часов вытапливал шкварочки. С сожалением вспоминаю, конечно, даже немножко стыдно, что я рассказываю, но потому что я знаю, что он переживал очень сильно. Итак, мы сегодня начнем с вами тему удовлетворения. Мы затронем ее, вряд ли мы сможем всю ее, потому что у нас тема не закончена была, которая связана с смирением. Итак, удовлетворение – это состояние, которое полностью уничтожается завистью. Полностью. Ну, вы понимаете. То есть, сколько бы у меня не было, если у кого-то есть больше или у кого-то такое же, то очень мне уже больше это не радует. В одной из газет, это переписывается из журнала в журнал, газет-газет, я даже не знаю, кому авторство принадлежит, называется «30 преимуществ, почему мужчине лучше быть, чем женщиной». Ну, такие как бы. Некоторые довольно, довольно грубые такие эти, как бы, высказывания. Но некоторые из них достаточно остроумные и очень точны психологически, это факт. То есть я вам рассказывал, что, например, там, почему мужчине быть лучше, что юмор, это юмор, спокойно. Например, ты никогда не поедешь на другую бензоколонку только потому, что это противное. Или трех пар обуви тебе вполне достаточно. Или твой телефонный звонок длится не дольше 30 секунд. Конечно, есть женщины очень зрелые, они тоже умеют мало говорить по телефону, мобильные сети до сих пор, связь не дешевая. Но одна из них была вот в этом ключе зависти. То есть, если ты придешь на вечер, банкет, и увидишь мужчину, одетого точно в такой же костюм, вы при этом сможете остаться друзьями. Это большое преимущество. Женщины понимают, да? Заходишь на бал, там довольно такое небольшое количество людей на вечер. Да? Все друг друга видят. Когда большие светские рауты, сейчас в газетах даже печатают в дворце президента, тут через дорогу у нас, рядышком наши соседи. Кто в чем пришел? Журнал напечатал, «Привод отзывы», по-моему. Кто в чем пришел? Представляете, в газете на всю Латвию напечатали, что эта пара пришла, вот тут муж пришел, тут женщина пришла в таком платье, и точно в таком же платье пришла другая. Все. Два мужчины в одинаковых костюмах, никто бы не из читателей, тысячный тираж, никто бы и не заметил. Абсолютная трагедия. Почему? Потому что есть такое удивительное качество. Удивительный блок. Но на самом деле, эта тайна самая большая, которую я вам хотел сегодня раскрыть, тайна, которая раскрывает веды. Самую большую зависть мы испытываем к чему? К тому, что у кого-то что-то есть, у нас этого нет, да? Ну, если так. Иногда даже качество у человека есть, и мы вот смотрим, человек очень хороший по характеру, но мы говорим, да, он такой, они такие какие-то сумасшедшие. Видим, что хорошие, добрые, светлые люди, да? А он говорит, да ну, они сумасшедшие, они обкурились там, палочками обкуривают себя, там ходят по улицам, кричат, там поют. Как-то можно было бы это так больше в традициях, ну, как бы больше традиционно делать. Ну, в церкви же можно пойти, зачем по улице ходить, кричать, петь? Ну, да, хорошие люди, ну, понимаете? Да, хорошие люди, но, то есть, лучше, чем я. У меня не хватает сил так вот, так сильно проявлять свою природу, как бы духовную природу, хорошую, светлую сторону. Я стесняюсь, я боюсь, или что-то еще. Зависть, оказывается. Или я завидую, что вот этот человек, он так всегда в таком ровном настроении. Этот человек, он просто рядом со мной живет, и муж называется. У него не меняется настроение, как бы. У него два настроения, четыре настроения. Устал, бодрый, голодный, сыт. Все, четыре вида настроения, все, больше нет никаких. Но зависть говорит, ну почему так, почему я? Вот стоит только женщине где-то намекнуть вот так на семинарах, да, мужчине-лектору сказать, что веды говорят. И какую-нибудь страничку, где веды говорят о женщинах. Труба, все. И лектору смерть, и ведам забвение. Да, лектору смерть, или гражданская, по крайней мере, и ведам забвение. Потому что указывается, что другая природа, там показано, другая природа, понимаете? Другая, там не говорится, что плохая. Другая совершенно, говорится, совершенно, и не пытайтесь как бы даже имитировать, да? Но мы говорим, как это так, другая? А мы хотим такую же, как у мужчин, мы тоже хотим равенство, мы тоже хотим работать, мы тоже хотим то, мы тоже хотим все, да? Зависть, оказывается. Мужчины тоже могут завидовать женщинам. Мужчина говорит, а что ты делаешь здесь дома? Ты ничего не делаешь, целый день, что ты сидел? Я вот устал, пришел, а ты меня тут еще достаешь какими-то дурацкими вопросами. А где тоже устала? Веды даже говорят, что склонность пищи употреблять других живых существ они объясняют одним только качеством – завистью. Оказывается, у них есть, у этих живых существ есть огромная сила физическая, так? Есть, например, крупные животные, да? У них есть огромная животная сила, потому что когда человек слышит про вегетарианство, он говорит, да, я посмотрел бы, как бы вы на стройке работали бы, если бы были вегетарианцем. То есть зависть такая, силы хочу физической, да? Поэтому пусть оно умрет, а мне сила физическая. Чего оно сильное? Я тоже хочу быть сильным. Почему оно сильнее, чем я? Даже веды так объясняют это. Одна из основных причин – зависть. Хотя животные делятся с нами своей силой, например, корова делится всю свою силу, она дает в форме самого концентрированного источника энергии – это молоко. Его можно еще даже сконцентрировать и сделать масло. Его еще можно сконцентрировать и сделать топленое масло. Это вообще чудовищный источник силы, чудовищная атомная бомба просто считается. Его и в медицине используют, и в диете, везде, где угодно, для массажа. Но мало все равно, завидно все равно. Вот я хочу, дайте мне прямо. Это как, знаете, как у диких племен Африки. Если я чувствую, что у меня с мозгами не в порядке, я за дерево спрятался с молотком, шарах представителю племени соседнего по голове, бах, его мозг в котелке сварил и съел. У них такая теория есть, что если ты хочешь быть смелым, съешь сердце у того, кого ты, да, у смелого какого-нибудь воина. Если ты хочешь быть умным, съешь мозги у какого-нибудь старика, который умер, ну, мудрого какого-то в племени, да? Если хочешь там что-то еще, съешь печень. Вот такое, понимаете, это такое дикое проявление зависти. Как бы съешь у него это, у тебя это будет, представляете? Примеры такие, закончим. Но идея в том, что состоит. Что бы мы ни увидели вовне, что нам тоже хочется, это означает, что у нас просто этого пока нет или уже нет. Правильно? Пока нет или уже нет. А почему у нас пока этого или уже нет? Потому что время не пришло, чтобы у нас это было. Женщине пока не пришло время быть мужчиной. Придет, можно работать сколько хочешь. Упахаться, жена будет только рада. Упашитесь, вот просто до полусмерти. Потерпите. Время придет, наработайтесь. Мне бабушка говорила, спи-спи, вырастешь еще, навстаешься с утра пораньше. Да? Спи выходные, да? Ну, поспи еще, поспи. Взрослый будешь, навскакиваешься с утра пораньше. Я говорю, женщины, отдыхайте, наработайтесь еще. Придет время. Или мужчина. Ничего, друзья мои. Кто особенно завидует, что дома делать нечего и просто сидишь? Намоетесь посудку, наубираетесь, напылесоситесь. Не на всему свое время. Придет время. У нас нету вот этого. У нас нету домов таких, как есть у кого-то. Терпение, время, все. Придет время, замучаетесь мыть его, поддерживать, отапливать, стричь газон и оплачивать счета за отопление. Придет время, все нормально. Ничего, не расстраивайтесь. Все, придет время. Так вот, оказывается, самая большая зависть у нас есть по отношению к времени. Потому что мы говорим, я хочу сейчас, а оно говорит нам, будет потом. Я хочу сейчас как мужчина работать. Он говорит, ну, когда будешь мужчиной, будешь работать как мужчина. Я хочу сейчас по магазинам ходить, мужчина говорит. И так все покупать, дома нарезать, там, фартучек, в карточке. Время говорит, спокойно, дружок, я тебе все сделаю, у меня все под контролем. Потерпи, помучайся в мужском теле, получишь женское, отдохнешь. Все будет нормально. То есть время... И поэтому у нас есть зависть самая большая, что есть какая-то сила, оказывается, во Вселенной, которая, или вот, например, женщина, она говорит, вот там уже мужья исполняют обязанности, они лекции послушали и через неделю начали исполнять обязанности. А мой балдуй, я вот не выключаю MP3-плеер вообще, он все время звучит у меня дома с колонками. Я даже его закрываю на ключ, и он из закрытой комнаты звучит, чтобы муж не выключил. даже пробки пытался выкрутить. И слушает он уже эти лекции. В основном обязанности мужчины по кругу идут сутками. Там духовная музыка тоже. Говорили духовную музыку ставить, чтобы они сутками тихонечко звучала духовная музыка. Я решила по-другому. Я решила, чтобы сначала обязанности мужчины, чтобы сутками звучали. И уже полгода звучат, но просто что-то он не исполняет. Он звереет все больше и больше. Вот там уже начал человек исполнять. Только послушал с первого раза и сразу начал. Говорит, прости меня, я понял на самом деле, как я был неправ. Доктор Турсунов, светлая личность, он мне глаза открыл. Пожалуйста, вот я сделал так и так. А этот-то балдуй. В чем дело? Дело в том, что этому человеку просто не пришло время еще. У него другая судьба, его давит судьба. Вот здесь женщина желала счастья, и у нее муж через 3 года перестал пить. А я желаю счастья, и у меня как пил, так и пьет. Зависть, опять зависть. Кому зависть? Зависть времени. Оказывается, это великая, большая сила, которая считается с нашими желаниями, но все равно реализует их по своему графику так, чтобы все живые существа получили желаемое. Эта сила регулирует исполнение желаний всех живых существ. Но нас это очень сильно коробит. Очень сильно нас коробит. Очень. Даже человек может так дозавидоваться времени, что он говорит, я ненавижу себя. Почему я такая тупая? Почему я не могу выучить английский язык? Потому что время не пришло. Человек может себя изводить. Он говорит, я не знаю, почему у меня никак вот не получается такая асана, такое упражнение, или почему я не продвинулась, или почему я до сих пор не могу обойтись без этого, или почему я до сих пор не могу бросить курить, там, или еще что-нибудь, да? Человек себя начинает изъедать просто. Господь говорит, не время просто, не время. Рано тебе еще, не зрелый еще. И эта зависть, она проявляется в двух формах. Первая, то есть идея общая, если образно говоря, показать фигу времени, доказать ему, что оно не имеет надо мной силы. Вот в чем идея, понимаете? Но если вам положены хорошие мускулы, например, мужчинам, да, хорошие мускулы, хороший пресс, успехи в спорте положены через 3 года, а мужчина хочет получить их через год. Он, может быть, получит их через год вместе с пороком сердца, дальнейшим ожирением там и так далее, нарушением обмена веществ и прочее, правильно? Что форсаж, со временем не надо бороться. Лучше, если хотите потренироваться, как бороться со временем, лучше выйдите на железнодорожное полотно и остановите грудью электричку. Если получится, тогда переходите к следующему упражнению. Остановить время. Или притянуть к себе время побыстрее, по конвейеру времени притянуть желаемое. Да? Идея в голове есть, я что-то хочу, но вот мне не нравится, почему это сейчас не происходит. Я замуж уже давно хочу, а чего вот это самое время надо мной издевается? Почему это не время? Мне 18 уже вон сколько лет назад было. А где он? Как бы зависть такая. Так вот, первое, желание получить раньше. Первое, это показать фигу времени и сказать, а я не хочу это тогда, когда мне это надо. Ребенок говорит, мама говорит, придем домой, скушаешь мороженое. Я хочу сейчас, сейчас хочу мороженое, не хочу дома, хочу сейчас, да? Мама говорит, сейчас нельзя, сейчас холодно на улице, ты будешь кушать, горлышко у тебя заболит. Мама знает, чего говорит. Ей не жалко мороженого, кстати, она уже его купила и несет. Господь говорит, я уже тебе все купил, что тебе надо, и несу. Придем домой, съешь. Будет 28, выйдешь замуж. Еще будешь вспоминать свои девические годы. Вспоминать будешь как просто сказку. По-своему. Там есть хорошие вещи, как бы хорошие, плохие стороны всегда во всем есть. Итак, мы стараемся получить желаемое раньше. И самое интересное, нам иногда это удается. Как мама, она говорит, все, да ешь ты свое мороженое, отстань ты от меня, все. Просто да, невозможно ни в троллейбус сесть, ничего, просто ноет. Это фильм такой был. Не помните? «Купи черпалку», такой мальчик был, персонаж, он появлялся. Фильм был совсем не об этом мальчике, фильм был о том, как мы завидуем времени. И мальчик, он захотел черпалку. Это было загадкой для всех зрителей, что же за черпалка. И для бабушки тоже. «Купи черпалку! Хочу черпалку!» А она его говорит, ну вот, смотри, какой мишка, какая игрушка, какая мышка. «Не хочу! Хочу черпалку! Ты не бабушка, ты бабка!» Да, вот так вот. То есть Бога нет. Если я не получаю желаемое, значит Бога нет. Вот так люди, многие у них так. На этом религия их начинается, духовная практика, и на этом же заканчивается. Если он мне не даст то, что мне надо, значит, он нет, или если есть, то чего с него толку? Не дал же черпалку. Так вот, попытка получить желаемое раньше, мы можем выклинчить это? Мы получаем это раньше. Но это всегда стоит дороже, оно сложнее, потому что я пример вот в Эстонии приводил, что помидоры раньше, сейчас помидоры круглый год вы можете покупать. И то это спорный момент. Январские помидоры далеко не такие же вкусные. Думаю, люди с хорошим гастрономическим, как говорится, способностями, талантами не знают разницу, ощущение вкуса, что Сентябрьские помидоры, октябрьские, да, которые на солнышке, да, живые, они благоухают просто, особенно аромат. В январе, ну так, или клубника в январе, это вообще какой-то, то есть, это чисто декоративный элемент. С таким же успехом пластмассу покрошить можно было, порезать колечками. Вкус такой же, пластиковый, главное, чтобы переваривалось. Согласны? Или я выдумываю? Так вот, то же самое происходит с желаниями, которые мы притянули из сентября в январь, понимаете? Положено в сентябре, мы тянем в январь, хочу помидор. Есть два нюанса. Первое, они, во-первых, они не подходят по диете. Аюрведа говорит, что кушать надо пищу, которая согласуется гармонично сезону. Второе, они в 2-3 раза дороже. Ну, сравните, клубника 2 лата килограмм на базаре, там до 1,5 лата доходит летом, да, и попробуйте коробочку купить, да, за 20 сантимов, если только она не полугнилая там распродажа, да, купить в супермаркете в январе. Это все знают, так? Но вот идея это, что притянуть желаемое раньше, чем нам положено, это по времени. Время знает, когда нам это положено. Оно нам даст. Тогда когда ваше желание будет самым дешевым и самым ароматным. Оно и сил больших не потребует, и вкус будет очень большой у него, если оно вовремя. Понимаете эту аналогию? Далее, что мы делаем, когда мы показываем фигу? Мы говорим, человек, властелин природы, он не должен дать, как там, ждать милости от природы, а должен что, взять ее, да? Взять ее силой. А? Не силой? Окей, помидоры мы берем силой все равно. Сам. Ну, если сам, то, наверное, силой. Природа так просто не отдаст. Помидор на грядке не вырастет так, без сил, правильно? Как бы он в январе не вырастет, там надо совхоз уже нет, хозяйство Марупе, Сальницибо, и тогда надо теплицы, и тогда надо большие расходы, и тогда нужна большая цена. Так вот, чтобы эта аналогия, как бы продолжить ее, когда мы просим желаний не в сезон, первое, они очень дорогие, они всегда дороже, второе, они плохо перевариваются. И они невкусные, потому что не вовремя, понимаете? Просто не вовремя. Если женщина старается заполучить мужчину как бы всеми путями, или мужчина, наоборот, добиться женщины, не учитывая то, что у него до сих пор нету хороших качеств, он не развил качества. Даже получив ее как свою жену, он потом будет мучиться. Будет мучиться ли со стыда, что она лучше, и он ее без конца обижает, либо будет разочарован, что какую-то ерунду себе, как бы, ну, как бы не тот человек, как бы она вообще, то есть не разделяет ни его интересы, не может не понять его природу. Схватил что-то ран, что висело, то и схватил, то и съел, как бы, да. Яблоки в июне месяце, они, яблоки тоже, но ничего кроме расстройства кишечника они не дадут, в принципе. И вкус довольно странный. Лучше подождать до сентября, правда? Что же происходит с нашим вот этим чувством зависти ко времени, которое проецируется на все, что нас касается? Того, что близкие не стали такими, как мы их ожидали. Когда замуж выходила, я же думал, что он таким станет, и что вот он в 40 лет уже будет такой, а в 45 такой, а в 45 он стал таким же, как когда выходил замуж за него, да? Он такой же. Еще, по-моему, младше стал. Теперь трое детей у меня, вообще труба. И сразу же что? Гнев. Гнев времени. Мы не даем времени сделать свою работу, понимаете? Мы все хотим сделать сами, а поскольку хотим сделать сами, то нам надо сделать по своим срокам. Максимально короткие сроки, раньше такое говорилось, да? Максимально короткие сроки в 3 года, 5-летку. Поэтому, когда мы боремся со временем для того, чтобы досрочно получить желаемое, то происходит страшнейшая вещь, между прочим. Нечаянно мы угрохиваем туда силы, все силы, в том числе и те, которые нужны нам для того, чтобы хотеть полученное. Когда вы все силы бросаете, если не вовремя, значит дорого, правильно? Значит, силой надо. Мы столько тратим сил на то, чтобы получить желаемое, если это не соответствует времени. Время по судьбе еще не принесло нам желаемое. Оно знает, чего мы хотим, но оно говорит всему свое время. Столько сил грохаем на это, что больше не можем хотеть полученное. Просто. Но вы говорите, нам непонятно, если бы все-таки квартирку бы нашу, если бы моя квартирка все-таки стала 4-комнатной, сомневаюсь, чтобы у меня не было сил хотеть ее, я сомневаюсь. Или если бы свою 3-комнатную на домик в Балтайзерсе, сомневаюсь, что-то он загибает не то. Как-то у меня не было бы сил, и пусть не вовремя, чуть-чуть не вовремя. А лизинг 30 лет, который висит за дом в Балтайзерсе, когда каждый день вы приходите в дом в Балтайзерсе и считаете копейки. Или в ужасе, когда муж просит на новый плащ или новые сапоги. Потому что какой плащ? Там как нож гильотины над вами висит 300 лат каждый месяц. Где ж покой, чтобы наслаждаться этим домом? Ну, это пример только. На самом деле, есть еще одна сторона этого, как срабатывает эта зависть времени. Если мы приложили сверхусилия и купили клубнику в январе, вам понятно. То есть, понятно более-менее ситуация? Ну, я имею в виду, понятно, можете ли вы соотноситься со своей жизнью, вот это. Чтобы не было просто аналогии. Но есть другая проблема. Если все-таки мы не добились этого досрочно, Очень страшная вещь. Вот это страшная вещь. Мы не получили того, что нам хотелось в 2005 году. И мы от злости как бы на судьбу, мы сделали вид, что мы этого больше не хотим. Все, чтобы не мучиться. И оно вдруг приходит в 2007 году. Казалось бы, пора расстаться с нашей завистью. Но мы что говорим? Поздно. Не очень-то и хотелось. Да? Мы так делаем. Мы так не делаем разве? Если мужчина должен начать исполнять обязанности сегодня вечером, в 2005 году, 28 ноября, вы приходите домой, ничего он не исполняет. Пришел, как всегда, позже, завалился на диван и стал щелкать пультом. Мы разочарованы, мы говорим, все, чтобы я тебе еще счастья желала. Через 3 месяца человек начинает исполнять, даже без пожеланий счастья, вдруг начинает исполнять обязанности, или хорошо себя вести, или вдруг он говорит, ты меня прости, пожалуйста, я понимаю, что я... как бы себя веду не очень хорошо, но у меня вот такие свои проблемы. Я буду стараться. Женщина говорит, а что мне стараться? Что стараться? Я сколько ждала, пока ты созреешь? Вот такую всякую гадость мы друг другу говорим. Или ты прости меня, пожалуйста. Чего прости, пожалуйста? Прости, пожалуйста, надо было, когда ты мне нервы трепал. Сейчас чего уже? Понимаете? Это зависть. Она курёчит отношения с близкими людьми. Потому что когда по времени нам приходит наконец то, чего мы так желали, оно приходит по времени, но не тогда, когда мы позже, чем мы ждали, то мы говорим, а я не хочу больше этого, все. Вот просто так назло времени, понимаете? Знаешь, что время? Забери ты свое, это называется лиса и виноград, понимаете? Да не очень-то вкусный твой виноград, кислый совершенно там. Тот час оскомину набьешь, Крылов пишет, да. Вот так вот работает зависть. Вот эта вот зависть времени, она уничтожает способность наслаждаться полученным. Человек становится просто неблагодарной свиньей, в конце концов. Все, что бы ему ни приходило, он говорит, что это тут пришло? А, это? Это я с 2003-го жду еще. Больно надо в 2005-м. Потом раз, что это у меня произошло тут? Если ставим планочку, если вовремя не приходит, все, говорим, больше не надо. Когда оно приходит, даже не благодарим за это. Все. Таким образом мы показываем свое пренебрежение временем. Ты мне не указ. Ну и что я не справилась и не получила это досрочно? Теперь, когда человек появился, я говорю, а не хочу, я уже одна привыкла жить, у меня уже хорошее образование, работа хорошая, что ты, где ты ходил? Иди, ходи дальше. До свидания. Все, я уже устроилась, что ты? Раньше надо было думать. Вот такая идея. Так вот, это зависть, которая, зависть времени, что оно нам диктует, когда получать желаемое. Мы желаем просто, вот от души желаем, но, увы, о сроках мы не можем желать. Потому что мы здесь не одни. Время, оно менеджмент делает. Когда кому чье желание исполнится. Потому что тут, боже мой, тут 6 миллиардов желающих. Каждый что-то хочет. И многие хотят одного того же. А многие хотят чего-то, чтобы другие... Некоторые хотят даже, чтобы другие ничего не получили. Вот так вот. Как это, есть книжка такая. Дети пишут Богу. Одна девочка пишет. Господи, сделай так, чтобы Веркино желание не сбылось. Третьеклассница, сделай так, чтобы Веркино желание не сбылось. Вот такие разные всякие желания у нас есть, так? И в семье иногда наши желания идут. И Господь говорит, так, спокойно, имейте терпение, да? Сейчас исполняется его желание. У этого пьющего, сильно пьющего мужчины исполняется давнишнее желание иметь терпеливую, любящую и всепрощающую жену. Подожди, пусть оно исполнится, а потом твое исполнится, ты получишь непьющего мужа. Время. Говорит, а почему это нельзя одновременно? Если я такая терпеливая и такая выносливая, если его желание, пусть он бросит пить, пусть мое тоже исполнится прямо сейчас. Он говорит, ну как же он поймет, что оно исполнилось? Как же можно понять, что жена всепрощающая, если ты безупречен? Если ты безупречен, как же можно понять, что жена очень хорошая, если ты вообще тебе не подкопаешься? Там-то и видно, что она хорошая, когда либо судьба человека нагрузила, какая-то трудность большая, какие-то проблемы эмоциональные, с работой перебои, напряжение, да, денег не может человек заработать, или пить чего доброго начал. Вот тогда-то видна жена, чего что. Это русские говорят, что друг познается в беде. В ведах сказано, жена познается в беде. Жена познается в беде, это самый большой друг в беде, оказывается. Так и прославляется. Махабхарата прославляет женщину как самого большого друга в беде, самого надежного друга в беде. Поэтому... Очень такой важный навык, которым надо овладеть, это научиться отвергать свою склонность, отвергать что-либо из зависти. По принципу, а не очень-то и хотелось, а раньше надо было, а теперь уже поздно. Если вы задумаетесь, сейчас кажется, ну это, наверное, какие-то эпизодические ситуации в моей жизни. Да мы насквозь пропитаны ими. В чем же ваше недовольство сейчас тем, что произошло сейчас? Я в прошлом году спросил зал, вот всю аудиторию спросил, вспомните, попросил, вспомните желание 85-го года, специально на 10 лет назад отмотали. дал паузу, все призадумались. Говорю, теперь поднимите руки те, чьи желания не исполнились. Желания 85-го года не исполнились. Три человека подняли руки. Но по лицам не было видно, что эти люди счастливы. Они задумались, они были даже как-то... То есть можно было вот так вот. Здорово, точно. Все же исполнилось. Живу в свободной стране. За границу уезжать не надо. Сама за границу сюда приехала. Палец о палец. В той же самой Залитуде въехал в Европу просто. В своей 119-й серии, как на автобусе. Приехал в Европу. Вышел из подъезда, смотришь, Европа. Слева Риме, справа Максима. Автобус Мерседес. Не львовского автозавода. Такого, что выйдешь, зайдешь, сразу вырвет от запаха бензина. И не Икарус, в котором тебя сквозняками носит из одного конца в другой. И сугроб на сиденье лежит посредине. Помните такой замечательный автобус? На сиденье сугроб наметен. И ты деньги за это еще платишь. Народ того, знаете, как назвал эти автобусы? Скотовозы. Действительно, больше, чем для крупного рогатого скота, кажется, лучше не придумать применение ему. А сейчас, понимаете, дневное освещение подъезжает. Если бы к вашей остановке в 83-м году, когда вы с работы ехали с завода «Коммутатор», подъехал бы автобус «Мерседес», открылись бы двери, у вас бы прединсультное состояние было бы. Подумали бы, мама, вы бы захотели в нем политическое убежище попросить в этом автобусе. Точно говорю. А сейчас они ездят по всей Риге. Понимаете, Стокман стоит там, где раньше, как сказать, где в песне было. Где что-то там ковыль, трава, там что-то такое. Теперь стоит Стокман. Место уродливой железнодорожной станции, шикарный. Ну, не все соглашаются, что шикарный, но как бы. Хотели Европу, пожалуйста. Гостиницы, рестораны, казино, все. Где счастье-то? Где счастье от исполнения желания? Раньше надо было чесаться. Пока у нас деньги были. Это такой детский мультфильм там про дедушку-лесовичка, который девочке подарил кувшинчик и дудочку. Дудочка играешь, землянику видно, а кувшинчик в нее собираешь. Но можно было только что-то одно взять. Она играла, видела землянику, но не было куда собирать. Потом она хватала кувшинчик, но вся земляника пряталась. Вот нам кажется, что такое издевательство Господь устраивает. Были деньги, не было Максимы. Появилась Максима, денег теперь в обрез. Квартплата чудовищно дорогая. Затопление тут выложило все. В Максимум, кроме как за картошкой, незачем сходить. И за чипсами для детей. Зависть в итоге Богу, потому что это время, энергия время, это его энергия. Время – это проявление менеджмента Бога в материальном мире. Он просто старается изо всех сил всем желания исполнить, понимаете? Изо всех своих божественных сил, у него много, ему нетрудно. Но он старается в этом хаосе. Как, вот представьте, что у вас не двое детей, а 200 детей, и все чего-то хотят. Как женщине надо рассчитать денежки, свою зарплату, чтобы всем что-то купить на Рождество? Вот что надо купить, в какой магазин надо попасть, чтобы каждому был подарок, там, конфетка, шоколадка и так далее. Не знаю, надо просто, я даже не знаю, чудо должно произвести, чтобы всех детей. А у него на этой планете только 6 миллиардов, и все что-то хотят. И многие разного. Причем одни хотят, чтобы другие этого не получили. Вот. Ему надо осуществить желание всех, представляете? Но, кстати говоря, он делает, даже не соприкасаясь с этим. Веды говорят, Господь, он просто бросает взгляд, и все начинает работать. Так. Странно, нам кажется. Я бы так работала. Пришла она на работу, бросила взгляд. Отчеты сделаны. Квартальный сделан. Бухгалтера мечтают думать. Я бы так пришла бы в это самое, в конце квартала или месяца, когда там бросила взгляд, раз, отчеты лежат заполненные. Он делает это очень легко, но мы ему завидуем. В том, что почему я у тебя не номер один? Почему ты сразу мои желания не исполняешь? Или почему вообще ты там? Это я помню, что в детстве мне говорили, вот коробка шоколадных конфет, ты можешь их кушать, но всегда должен спрашивать. Она вся твоя. Но меня очень это злило. И всегда почему-то хотелось залезть и вытащить втихаря самому, никого не спрашивая. И в конце концов, поскольку я не спрашивал, все думали, что конфеты там, а я съел всю коробку. И когда мама протянула пришедшему гостю коробку, так она открыла так элегантно, так изящно, и она говорит, угощайтесь, пожалуйста. Она думает, ни разу не спрашивал, значит, ни разу не брал, правильно? Он так пристал на кресле так, и говорит, спасибо, я как бы уже сыт. Она не поняла, говорит, не-не, угощайтесь, не стесняйтесь. Еще раз ему так поближе эту коробку. Заглянула, ах, Иисус, там одни фантики, такие корзиночки, знаете, бумажные. Вот очень злит, что надо его спрашивать, понимаете, злит очень, это злоба называется, зависть, злит очень, что его надо спрашивать. Ну почему, я же свою зарплату получила? У меня же голова на плечах своя. Даже злит, что мужа надо спрашивать, что же говорит Бога спрашивать. Я чего ему, Золушка, что ли, все спрашивать у него? Что у него, рабыня Изаура, что ли? Что, продали меня, крепостное право в Латвии, что ли? Сама заработала. Мне, а женщина говорит, я не хочу зависеть. Я говорю, зачем работать? Понимаете, мне унизительно просить на каждую мелочь у него деньги. Я говорю, вы не просите унизительно, просите счастливо. Странно кажется, правда? Но на самом деле за этим всем стоит такое удивительное качество. Поэтому в отношениях между женщиной и мужчиной происходит странный феномен. Оказывается, чтобы форсировать, когда мы встречаем друг друга, чтобы форсировать быстрее и получить от близкого человека побольше, что мы делаем? Мы стараемся выложиться перед ним, понимаете? А тут они с перфекционизмом пересекаются, две проблемы. Это зависть времени и перфекционизм. Женщина старается стать безупречной, чтобы побыстрее он выложил все, что у нее там есть. Ну, как бы всю заботу, всю любовь, все. Она старается, чтобы вот так побудить к такому проявлению всех-всех-всех своих мужских качеств. Изучить все законы семейной жизни, прослушать 50 раз «Секреты гармонии в семье» доктора Тарсунова. То есть начать желать счастья так вот, так, чтобы вот он прямо, чтобы его прямо прижимало к кровати, когда он спит, чтобы этим счастьем. Чтобы он встать утром не мог, несчастным. Так желает изо всех сил, так выкладывается, думает, ну, смотри у меня, да. И что потом? А потом появляется вот это, нет удовлетворения. То есть мы выкладываемся, а потом мы говорим, как это так? Ты счастья столько получил от меня, заботы, любви. Я столько лет выкладывалась, 15 лет. Я просто старалась быть идеальной. И ты теперь не хочешь мне дать взамен. Он говорит, ну, у меня нечего дать взамен. Я как бы и не собирался. Я думал, тебе просто нравится. Он говорит, что нравится? Ты что думаешь, мне вот это все нравилось? И работать, и детей в садик, и то, и все, 50-е. Он говорит, ну, я тебя не просил как бы все это на себя брать. От детей особенно такое можно услышать. Мужей, может быть, так-сяк. А вот дети, ого-го. Потому что дети – это второй эшелон. Когда женщина разочаровалась, выложилась для мужчины из желания получить у времени побольше счастья семейного. Я сейчас как стану верной, как начну готовить, как начну работать, как начну все делать, и счастье пойдет. Господь говорит, нет, а ты вот сколько из этого кранчика больше не потечет. Вот сколько есть, столько есть, нельзя больше, не получается. Судьба, время, остальные тоже хотят. И тогда обида, понимаете, обида глубокая. Я же отдала свои лучшие годы. Да, это похвально отдать лучшие годы. Но зачем же отдать вместе с лучшими годами здоровье, свою веру, свое уважение к этому человеку? Зачем же в таком количестве? Веды объясняют, зависть времени. Мужчина, который хочет добиться женщины, он тоже начинает себя вести. Рестораны, подарки, он уже там в долгах по уши. Ничего, он делает вид, он там по мобильнику разговаривает. 3 часа, да, я хотел тебе давно сказать. Он думает, знаешь, какой надежный человек. Вообще, наверное, он хорошо на ногах стоит. По мобильнику 3 часа со мной говорил. Наверное, у него хорошо с деньгами. А может быть, он вице-президент ЛМТ просто? Тоже повезло, хорошо. Но потом, оказывается, на замуж выходит, он добился своего, понимаете? Выложился. На замуж выходит, он говорит, я тебе там на цветы туда-сюда. Я за тобой и так ухаживал. Она говорит, а как нам за квартиру заплатить? Он говорит, не знаю, как заплатить. На работу, наверное, устраивайся. У меня вон ЛМТ скоро меня в долговую яму посадит. За наши с тобой сюсю-мусю там, осисяй. Была такая реприза, помните, по телефону разговор. Она говорит, зачем же ты меня дурачил так сильно? Зачем же ты изо всех сил пытался пыль в глаза пустить? Там какие-то рестораны дорогие, коробки конфет каждый день, букеты цветов. А сейчас жаба душит, один цветочек подарить. Не можешь принести даже один цветочек. Он говорит, ну что она с деньгами там, смотри, какой счет за отопление. Какие цветочки тут, потом будем цветочки дарить друг другу. И все, женщина разочарована, в шоке, понимаете? Почему? Потому что он пытался у времени получить побыстрее все счастье от близких отношений. Все счастье, выжать его как лимон, да? И выложился сам. И женщина может эмоционально тоже выложиться так, потому что она хочет поспорить со временем. Ей трудно поверить, что отношения могут плавно развиваться, что по времени просто вот потихонечку начинает капать, складываются отношения. Она думает, вот если я с ним в постель лягу, то это все тогда, я все получу, что там мне в 2009-м положено. Что там рассусоливать все, понимаете, до 2009-го? Сейчас сразу скажу, Ваня, я ваша навеки, и все и пойдет, все и получится. И потом разочарование, как бы, ой, не получилось. И злость на Бога. В конечном счете злость на Бога и на время. Поэтому в отношениях это так в основном сказывается. Поэтому, когда мы долго не переживаем, не получаем желаемого, вместо того, чтобы глубоко пережить чувство обделенности, обездоленности, его надо пережить. Это то чувство, лечебная эмоция такая, которая нам нужна, это злоба. Но состояние, которое мы переживаем в связи с чувством зависти, это нас обделили, не додали. Вот это, ну, никто не скажет, я скажу, вставайте, кто завистлив, встать, кто завистлив. Все такие, ну, кто-то встанет, как бы такой, чтобы, может быть, выглядеть так, как сказать, очень честно. Человек искренне скажет, да зачем с другой стороны мне тут показывать? Понятно, что у меня есть зависть. принципе, никто не будет кичиться. Обычно люди говорят, я никому не завидую. Так как бы в уме это не происходит, понимаете? Вот осознанно в уме не происходит. Я даю вам как бы лакмусовую бумажку. Обмакните в свое сердце, увидите, есть зависть или нет. Это лакмусовая бумажка, на ней написано «обездолен», «обделен», «не додали». Вот три волшебных слова. Если ничего нет в жизни, ничего вам не додали, вот ничего вообще, вам кажется, что вам передали даже еще. Супер, да, да вообще, да Господь так милостив, просто пройтись по Максиме уже одно удовольствие. Просто пройтись этим продавщицам в глаза посмотреть. Не женщине в овощном, торчащей из-за горы с картошкой, с таким транспортером, помните, такой рычаг был, картошку насыпал. Женщина страшное, лицо красное, большое, толстое, халат не застегивается, перчатки с обрезанными пальцами, ногти черные. Потом ночью плакали в кроватках, когда после такой картошки возвращались. Магазин зеленый, по полкам банки с помидорами зелеными стоят, тоже под цвет. Женщина тоже такая красная, но с зеленым отливом лицо у нее, злющая такая. И картошка в углу насыпана, на полу прям просто грязная в песке. Мама послала за картошкой, называется. А теперь пройтись просто, счастье-то какое, чисто. Да там жить можно в этих максимах целый день. Ходить там, аллейки, скамеечки, музыка играет, все, люди хорошие ходят. Но мы говорим, нет, уже не радует больше, все, денег нет таких больших. Вы цены видали там? Понимаете, опять недовольны. Ну что ты будешь с ними делать? Все время недовольны. Поэтому и нет удовлетворения. Вы понимаете, почему? Уничтожается удовлетворение. Вы когда получаете желаемое, из-за того, что все угрохано на то, чтобы получить, у времени его выскребли, выскребли его когтями, мы выскребаем его когтями, получаем, а сил больше хотеть нет полученной. Вот и до свидания удовлетворение называется. Поэтому главный признак того, что зависть есть, это ощущение обделили. Обделили, не додали. Вот этот человек со мной жил столько лет, и вот он не заботился обо мне как хорошо. Родители, они не дали мне хорошее образование, обделили. И тело-то не очень хорошее дали тоже, кстати говоря. Уши кому такие? Ну куда ты? Ну куда женщина с такими ушами? Да? Или мужчина такого роста? Ну что это за издевательство? Думает человек сам про себя. Поэтому, когда мы не переживаем это чувство отделенности, оно есть, но мы его глубоко не переживаем, то мы перестаем чувствовать свои нужды и желания вообще. Самое интересное. Вообще перестаем. Ну, чтобы не чувствовать себя обделенным таким. Ну, что за сирота такая обделенная, да? Но если его глубоко прочувствовать, а за ним прочувствовать чувство стыда, которое идет за этим, эмоция, которая помогает следом за чувством обездоленности, это злоба на самом деле. Потому что тот, кто меня обделил, кто-то же получил то, что мне было положено, понимаете? Эта женщина же сейчас с ним наслаждается. Они живут сейчас в отдельной квартире, четырехкомнатной, а дети мои со мной остались. Обездоль, обделили, судьба обделила меня. Или я его любила, а она за него замуж вышла. Обделили, так? Ну и как вы к ней себя чувствуете? Желаете счастья, это хорошо. Это работа разума, но внутреннее ощущение – это злобы. Внутреннее ощущение злобы. Кто-то сейчас на ваши деньги на острова ездит. Помните анекдот, да? Где полицейский останавливал. Каждый день останавливал за превышение человека на Мерседесе. Получал свою порцию, как бы. А однажды исчез и не приехал. И месяц его не было. Бедный стоял под дождем и ветром каждое утро, а не было Мерседеса. Через месяц появился, он выбегает, фуражку держит, машет, тот открывает, держит, говорит, знаю, превысил, достает. Он говорит, он не смотрит на то, даже на то, что он ему дает. А вы где весь месяц-то были? Он говорит, прости, брат, на Гавайских островах жену отдыхал. Он говорит, вы только посмотрите. Тут под дождем и снегом стоишь, пашешь, а кто-то в это время на твои деньги на Гавайи ездит. Вот у нас такая идея есть. И эта идея, это настроение вот этого полицейского, оно нам присуще, потому что обделенности. Кто-то наслаждается на мои деньги. Это же мой муж-то. Что же она, зараза такая, стерва, с ним наслаждается сейчас? Это же мой, обделили. Или это же мое место было. Я же должен был на это место. Меня должны были утвердить на это место. А сейчас кто там сидит? Обделили? Или мы должны были вот это... Это нам квартира должна была быть. Но вот просто не согласились и продали кому-то другому. На нашу цену не согласились. Обделили. Разные абсолютно. Разные абсолютно мотивы, но это настроение обделенности. И мы часто завидуем тем, кто имеет что-то, что близко нашим желаниям. Понимаете? Мы завидуем тем людям, которые имеют что-то, что близко нашим желаниям. Из-за этого мы ограничиваем свой круг общения. Мы этих людей не можем. Они нам больно с ними общаться. Нам больно с ними общаться. Это надо понимать и нам, когда мы у кого-то вызываем зависть, понимать, что людям трудно с нами общаться не потому, что они плохие или мы. Мешает вот это чувство. Поэтому зависть, по большому счету, у нее есть одно хорошее качество. Одно только. Его нигде ни в одном из священных писаний не прославляют. Но одно хорошее качество. Оно помогает понять свои желания. помогает понять свои желания. Как только человек понял свои желания, он понимает, что нет никаких шансов, что они не исполнятся. Ну, никаких шансов нет, что они не исполнятся. Но они будут контролироваться временем, и это опять вызывает зависть. Я знаю, что мои желания исполнятся, но мне надо сейчас, в этот понедельник, сегодня вечером. Если завтра, мне не надо это уже. Нет, не надо уже. Поэтому, когда мы не способны пережить негативные эмоции, отпустить, вот это все связанное с отвержением, с обездоленностью, когда мы способны это сделать, мы начинаем ценить то, что у нас уже есть, понимаете? То, что уже есть. Мы в конце-то концов думаем, ну мы же столько уже получили из того, что хотели. Когда пережито вот это ощущение, что нас обделили? Оно должно быть пережито. Человек раскрывает свое сердце, он заглядывает туда, в эти грехи. Это грехи так заставляют думать, что кто-то плохой только потому, что у него лучше качество, и он по судьбе получил что-то раньше. А мы его начинаем. Да какой он хороший, да они все богатые, они все, у них дети все их, они их не любят. В богатых семьях там отношения, знаете, какие крысиные, ой, это нам удобно, чтобы богатые люди обязательно плакали, чтобы всех успокоить. Спокойно, товарищи, богатые тоже плачут. Полегчало, хоть легче, хоть не богатые, мы им, хоть не богатые, но они тоже плачут, все легче, правда? Поэтому, если мы не почувствуем зависти, избавившись, не прочувствуем зависть, к чему, чему мы завидуем, и не избавимся от него, то может начаться отвержение того, что мы заслужили. Вещи приходят, а мы начинаем их отвергать. Не очень-то и хотелось. Сейчас вот этого хочется. Чего мне сейчас это, если у всех уже это? Зачем мне 119-е с арками? Ну зачем мне хрущевка с арками в туалете и в кухне? Арки. И лампочки в потолке в дырочки вставленные. Евроремонт назывался раньше, так? Зачем мне сейчас это? Зачем? Это смешно сейчас, уже это никем не угодно. Ну, оно пришло. И человек получил, но не может быть рад. Хотя это его было самое сокровенное желание. Он как первый раз в такую квартиру попал, он чуть не заплакал. Думает, вот бы мне такую. И вот она в 2005-м. Арки, лампочки, все как положено. Ванна с пузыриками там. Моторчик еще пузырики пускает. Пожалуйста, все. Ну что, ну это же хрущевка. Тут хоть арки, хоть не арки. Все равно две комнаты. Опять недоволен. Все не слава богу называется. Поэтому, когда мы сдерживаем любовь тем людям, которые имеют то, чего у нас нет, понимаете? Мы ничего не решаем это, а хуже становится только нам, понимаете? Хуже нам становится. Мы начинаем жить среди людей очень плохих, очень несчастливых. Мы говорим, они все несчастливые, они богатые. Они все богатые, поэтому несчастливые. И сами себе говорим, не надо стремиться, не надо думать даже, не надо это желать даже, потому что это путь к несчастью. Можно духовной какой-нибудь практикой посмотреть. Это к деградации, материально оно увеличивает привязанности к материальным вещам. Человек, он забывает о Боге. Почему не желать материального, помня о Боге? Ответьте на вопрос. Люди, которые придерживаются такой теории, что каждый, кто богат, он дебил недуховный. Почему? Есть очень возвышенный, например, Артур Брашфорд, праправнук, по-моему, Генри Форда, владелец фирмы Форд, теперешний. Человек занят духовной практикой, он каждый день занимается пожеланием всем счастья. Вот тебе раз, Артур Брашфорд. Да он же негодяй, буржуй. Форд, вы что, не знаете, что Форд? Мне говорят, вы что? Да, Дима, что Форд изобрел? Патагонную систему, правильно? Конвейер. Смерть – это гимн капитализму. Конвейер. Патагонная система Форда. Выжимать из людей соки. А вот, оказывается, не все есть Форды, которые желают всем счастья. Люди заняты духовной практикой. Человек совершенно счастлив. И совершенно несчастлив не своими миллионами, да, а он счастлив самоосознанием, счастлив общением с духовными людьми, очень возвышенными людьми. Счастлив тем, что он строит на эти деньги храмы. Он в Москве храм хотел построить большой, знаете? Поскольку землю не дали там под храм, а он хотел дать деньги свои. Да, Форд, внук изобретателя патагонной системы. Оказывается, все не так просто. Оказывается, не каждый человек, который имеет то, чего у вас нет, но хочется, он плохой. Открытие большое. Оказывается, ему не обязательно быть плохим, чтобы иметь то, что вам хочется. Это не закон. Поэтому это борьба со временем, против борьбы со временем нас предупреждают. Я вот тоже всегда пытаюсь украсть у Бога время и у вас заодно. Простите, пожалуйста, меня. Всегда стараюсь как бы по-своему. Я хочу дольше говорить. Но Библия, она предупреждает, Экклезиаст. Те, кто знаком с Библией, знают, что в Экклезиасте есть целый как бы большой стих, псалом, как назвать правильно, из которого мы знаем одну фразу только. Время разбрасывать камни, время собирать камни, так? А на самом деле он звучит примерно так. Всему, я с английского читаю, поэтому вы можете какие-то неточности заметить. Всему есть свое время года, и всему есть свое время под этими небесами. Время рождаться и время умирать. Время сажать и время выкорчевывать. Время убивать и выкорчевывать то, что было посажено. Да? Время убивать и время исцелять. Время рушить и время строить. Время плакать и время смеяться. Время скорбеть и время танцевать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время заключать в объятия и время воздерживаться от объятий. Время получать и время терять. Время держать и время раздавать. Или собирать, или копить, и раздавать. Время молчанию или молчать и время говорить. Время любить, время ненавидеть, время для войны и время для мира. Это Библия, Экклезиаст. Но если мы решаем, что несмотря на то, что сейчас время разбрасывать камни, я буду их собирать, и никто мне не указ. Или несмотря на то, что сейчас время танцевать, я буду скорбеть. У меня плохое настроение. Пусть все танцуют, а я вот одену коричневую рубашку. Анекдот знают уже многие. Одену коричневую рубашку, и все, и буду. Никакой земляничкой не буду, и не буду никаким космонавтом. Буду какашкой. А вы вот и танцуете, а я буду скорбеть. У меня пирог подгорел. Хотела вас порадовать, не получилось. Так я вам до конца настроение испорчу тогда. То есть вот это есть, Библия предупреждает, не надо бороться со временем, всему свое время. Если оно пришло переживать стыд, то придется переживать стыд. Сейчас у нас время переживать стыд. Поэтому позитивный признак того, что мы находимся на пути к достижению желаемого, позитивным признаком является то, что мы рады достижениям и свершениям других, при этом желая того же самого. Представляете, вы видите человека и думаете, какой хороший человек, какая светлая личность, например, да. И вас не вызывает, вас не колбасит, не коробит внутри, что «ну я-то не такой светлый, я не такая светлая». Или вы видите счастливую семью, девушка видит, девушка 28 лет, видит счастливую супружескую пару, очень счастливую пару, любят друг друга, души не чают. И это серьезный признак, наконец-то, у нее в сердце, если она чувствует, что она так рада за них, так рада за них. И при этом она абсолютно не теряет желания сама однажды достичь такого же счастья. И когда мы видим, человек богат, человек едет на хорошей машине, хорошая машина. И мы говорим, вот здорово, хороший, наверное, человек, наверное, очень благочестивый в прошлой жизни был. Так это правда, это правда, это хороший человек, даже если у него квадратная челюсть, и он, у него бритый череп, и вообще он очень страшный. И манеры такие, что как бы все понятно. Мы говорим, знаем, это из анекдотов, которые, да. Он может быть очень хорошим человеком, вы говорите, как бы он ни выглядел, несмотря на то, что он едет даже на Лексусе. Это позитивный признак. Значит, у вас восход в сердце начался. Да? Восход солнца в сердце начался. Вы смотрите и говорите, классная машина, мне б такую. Не как в песне с тоской. Мне б такую. Да. Нам говорите, мне эту не надо, но такую же можно. Или если бы моя жена такой же стала, тоже я был бы доволен. А у меня так самая лучшая жена. То есть человек может смотреть, радоваться достижениям и свершениям других и при этом хотеть того же. Если это удается решить противоречие, но его можно решить только прожив чувство обездоленности и злобы, да, злобы, зависти. И злоба, она часто является, вот эта злоба такая на основе зависти, злобность такая, едкость такая, у женщины она появляется такая, характерная, да. Говорится, точный признак того, что вы давали слишком много давали в неправильном направлении, то есть была совершена жертва на шнурочке. Жертва на шнурочке. Вы жертву закинули большую и ждете, пока клюнет. А там все обгрызли, обкусали, обклевали, и никто не клюнул. Объели, вы вытаскиваете крючок. Для рыбака такое разочарование, он бывает, такой возьмет приманку, насадит полбатона. Да? Такой, значит, новичок, рыбак, полбатона на крючок насадит, думаю, ну я сейчас поймаю вот такую. Закинул, там мальки вот такие сбежались, обкусали этот, голый крючок оставили, он выдергивает, говорит, вот сволочи. Вот это жертва наша такая, когда она, во-первых, на лесочке, на шнурочке, как кошелек, знаете, бросают и тянут, чтобы посмеяться над прохожими. Такая жертва бывает, такое. И признак того, что это такая жертва, когда люди на эту жертву реагируют не так, как мы ожидали, а мы же ожидали как-то, правильно? Это жертва, но мы ожидали, что все поймут жертву и оценят жертву, как? По достоинству. Поэтому есть закон, если вы что-то делали для других долго-долго, но они не поняли достоинства вашей жертвы, или не оценили, или повели себя не так, как вы ожидали, то продолжайте. Вы делали это для себя самих. Позвольте, тогда если вы делали для себя самих, так чего же тогда на человека-то злиться? Ну, сделали жертву для себя самих. Ну, все. Ну, отдал лучшие годы, что? А он отдал худшие вам, да? Вот сволочь. Ну, раз вас это разозлило, значит, это не жертва, значит, это просто, что вы делали для себя. И, ну, кто ж виноват, что? Поэтому Первое – это позволить себе понять, как бы, чего я хочу, пережив это состояние обездоленности, сознавшись себе в своей зависти, оставив в покое людей, перестать их гноить за то, что они имеют то, что у вас, то, чего у вас сейчас нету. А я одна, а он с ней там живет счастливо, да? Нет, они там счастливы. Хорошо, я тоже хочу быть счастливой. Одна женщина даже тоже захотела с мужем же быть счастливой. В конце концов, она говорит, а, она там с ней счастлива, я тоже хочу с ним быть счастлива. И взяла и отбила у любовницы мужа, в конце концов. Она не завидовала ей ни возрасту ее, ни положению, ничего. Взяла просто, сказала, я тоже буду с ним счастлива. Стала соблазнять собственного мужа. Встречи тайные устраивать от любовницы, представляете? Да, это у меня клиент. Тихоря. Очень романтика большая в отношениях появилась. Потому что он больше времени проводил у этой женщины, а с женой встречался тайком, чтобы она не узнала. То есть все перевернулось с ног на голову. Просто потому, что эта женщина избавилась от зависти. Все. У нее не было злобы, что я ей покажу, я ей тоже покажу, чтобы она пережила. Она сказала, нет, просто ничего, все нормально. Мне тоже доступно то же самое, что ей. Надо иметь очень светлое, как бы светлое сердце, чтобы так сделать. Поэтому, чтобы избавиться от этого чувства, мы сейчас с вами попробуем безотказную практику в очередной раз сделать. Практика пожелания счастья. Спасибо вам за внимание. Молитвы и техника писания письма для того, чтобы снять блок зависти, мы рассмотрим в начале следующего занятия. Потому что у нас немножко так вот по времени получается. И следующая тема у нас воодушевление или энтузиазм. Садитесь прямо. Ноги говорят, надо скрещивать. Кто-то говорит, не надо. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.